Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Маш, со мной в студии Сергей Окунев, Константин Зеленин и гости наши. Сереж, представь. А гости у нас сегодня депутат муниципального образования от Сокольника Соломатина Лариса Ивановна, правильно? Да. По центру. И по вашему экрану справа молодых Владимир Георгиевич. Говорить мы сегодня будем по реновации, так или иначе, и о всем, что с ней связано. Потому что эта тема сейчас очень животрепещущая, и при этом очень много вопросов, да, возникает с ней, потому что люди, конечно, не до конца понимают, вернее, понимают как раз-таки конечный итог этой системы, да, а вот промежуточно очень много вопросов. Поэтому я думаю, что мы сегодня прольем определенный свет на эту ситуацию. Поэтому давайте, наверное, вопрос к гостям. Давай мы вначале сообщение. Да, наши 180 дней до новой исторической эпохи у нас. Демушкина Дима, мы с днем рождения поздравляем, он в тюрьме сидит, но это как бы от этого мы его еще больше поздравляем, потому что сидит он за всех нас, и в общем ни за что, так сейчас принято у нас в стране, сажают ни за что, и человек в результате сидит за всех. Ну, так, дальше, вот надо показать, наверное, фотку интересную, я подсмотрел, так, а что-то, где она тут? Я ее не могу найти. Ну ладно, не страшно. Тогда в следующий раз я ее покажу. И 14 мая будет согласованный митинг против сноса пятиэтажек. Поэтому мы, конечно, поговорим сейчас о пятиэтажках, о том, откуда все это пришло. Да, и ты говоришь, что все понимают, чем это кончится, да, как в том еврейском анекдоте, да, когда, помнишь, когда спрашивает молодая девушка, выходящая замуж, в чем ложиться, в рубашке в постели или не в рубашке, да, или голый. И раввин сказал, что результат-то будет, в общем, один и тот же, в чем бы она ни легла. Так и здесь, вот я думаю, что результат один и тот же, но мы же можем не ложиться, да? Ну, давайте поговорим об этом. Давай, да, у меня общий вопрос. Понятно, что это очень действительно сложная тема, связанная и с законодательством, и с земельными вопросами, и с вопросами имущества. Но все же, что такое реновация в двух словах, по-вашему, как, можно сказать, экспертов в этих вопросах? Вообще реновация – это реконструкция, если с итальянского переводить. В нашем случае власти считают реновация – это снос домов. Там, я хочу вас поправить, там не про пятиэтажках речь идет, о пятиэтажках вообще речь не идет. Там снос кварталов, а если попадают пятиэтажки, двенадцатиэтажки, девятиэтажки, кирпичные, панельные, все квадратом или кругом, это все обводится, это все сносится. У нас в Сокольниках большой опыт борьбы по поводу вот таких вот законопроектов. У нас было в свое время ППМ, где у нас... Что такое ППМ сразу? Я неграмотный в этих делах. Постановление правительства Москвы. Все, отлично. Да, по которому предполагалось снос 28 домов. Это было в 2003 году, и это продолжалось. Шикарные дома, которые сейчас, они опять хотят к этому вернуться. Так просто мы уже этот опыт уже прошли. Это уже для нас дежавю, потому что... Мы это все уже видели, как это будет, и можем просто предположить, что сейчас в масштабах уже города всего происходит. Нам тоже говорили, что у вас будут дома в зоне проживания. Вот стартовый дом у нас предполагался построить, Егерская, 14, такой скверик небольшой, и он назывался «Царская охота», это стартовый дом с подземным гаражом. Но чтобы совсем было хорошо для из пятиэтажек переезжающих, кусок Егерской улицы присоединили к этому дому для придомовой парковки. И люди в это верили, но это наивные люди только могут в это верить. Приезжал к нам префект наш бывший Евтихеев вместе с Кузьминым. И нам говорили, что, ребята, вы не переживайте, значит, у кого был евроремонт, вам сделают отделку с итальянской плиткой, у кого не было ремонта, вам с венгерской плиткой сделают. Под каждым домом будут у вас гаражи, значит, для машин. А жители спрашивали, а у кого нету машин, тому вы купите еще и машины. Вот это все, мы вот это все проходили еще при Лужкове, и вот это слово «реновация» для нас прозвучало еще давным-давно, 10 лет назад. Ничего нового мы не увидели. Только тогда реновация как реконструкция предлагалась. Сейчас реновация это как снос предлагается. Верить в эти сказки могут только наивные люди. У нас опыт борьбы огромнейший. Для того, чтобы этого не совершилось в Сокольниках, мы судились по поводу этого постановления. Дошли до Европейского суда. Это было отменено. Дальше пошел генплан в 2010 году, который принимался. Они уже и в этот генплан нас туда включили, в зону развития. А зона развития предполагала опять строительство. Мы опять отбивались, с Кузьминым встречались, но это был еще какой-то нормальный архитектор города Москвы. И мы смогли отбить это. Мы попали в зону сохранения. Вот сейчас третье наступление на нас, и опять они начали обзвон именно с этого куска Сокольников. Это самое прекрасное место, самое дорогое, самое красивое. И мы понимаем их задачи, что никого они здесь оставлять не будут. Это надо быть дураком, чтобы в это верить. Тем более, что, как я сегодня как раз слушала Петра Толстого, когда его спрашивали, это депутат Госдумы, его спрашивали, а почему нельзя воспользоваться тем законом, который сейчас есть, и переселять? Он сказал, ну, по этому закону действующему, то 2-3 года на это уйдет, это очень долго. Поэтому мы сейчас должны это все быстро сделать. На гоп-стоп. Значит, то, что они говорят, что у вас в зону проживания или в соседний район, это ложь, наглая ложь. Им надо быстро. Я так думаю, что уже к зиме они уже начнут переселять. Куда они будут переселять? В районах нету свободных площадок, как правило. Значит, где свободные площадки стоят? Это Новая Москва, это Некрасовка, это Новокосино и так далее. Кто хочет, пожалуйста, могут поехать посмотреть. Кто думает, что им напротив их дома построят, нет. Самое ужасное, что вот этими страшилками, этими квартирами, которые якобы хотят переселиться, я как депутат 10 лет занимаюсь, вот у меня вот в списке квартир и комнат 150 штук, где стоят закрытыми лицевыми счетами, они пустые. Некоторые по 20 лет эти квартиры стоят. 2 года назад выселили целый подъезд одного дома, где аренда закончилась у югославов, 80 квартир. Я вместе с голодающими очередниками встречалась в администрации президента с Федотовым. Туда должен был прийти Ефимов, это ДГИ начальник, он туда не пришел. Я постоянно задаю вопрос, почему очередники стоят по 30 лет, вот столько пустующих квартир, почему вы им не предоставляете? Почему вы доводите до такого состояния дома, что люди боятся жить в них, они аварийные? Значит, вы их специально держите для того, чтобы можно было их всегда показывать. Они еще и тогда, 15 лет назад, у нас такие квартиры есть, они их специально не расселяют для того, чтобы все время эта пугалка была у них. Они как страшилку это держат. Значит, вот несколько раз телевидением ходил, вот по этим квартирам. Да, де юре они закрыты лицевые счета. Бюджет не получает деньги. Это только в одних Сокольниках 150 квартир. И то это только вершина айсберга. Если сделать инвентаризацию жилого фонда, это будет гораздо больше квартир. Бюджет не получает деньги. Значит, то, что они закрыты, значит, не получают, коммуналка не платится. Де-факто там живут. Кто только не живет. Кто первый стал, того и тапки. Все квартиры заняты, как правило. Значит, кто угодно. Я могу вам сказать, кто живет в этих квартирах. Это начальники полиции. Это начальница вот в одной квартире живет. Начальница соцзащиты ВАУ, госпожа Скоробогатова. Одна квартира была освобождена, это благодаря тому, что я писала, по суду выселили, там какие-то родственники сотрудника ДГИ. В другой квартире жила руководительница муниципального образования, госпожа Крестовская, которую тоже выселили по суду. Понимаете, вот кто живет в этих квартирах, или кто-то, кого заселяет управляющая компания, но не очередники. Это, все эти вопросы можно было давно снять. Сначала, во-первых, предоставить людям квартиры очередникам, а второе, то, что жилищник мог бы нормально содержать эти дома, не разрушая их. Вы доводите до такого состояния дома, а потом вы начинаете говорить, что они в ужасном состоянии. Так кто виноват, что они в ужасном состоянии? Кроме вас. Потом, значит, как можно верить этой власти, когда Новая Москва, когда ее присоединяли, говорили для того, что она туда будут переселяться чиновники. Нам же это говорил об этом Собянин, да. Что для этого она у нас присоединяется. Чиновники переехали туда? Нет. Но зато построили дома. Теперь эти дома, по всей видимости, строились для нас. И эта задумка была, судя по тому, как слово «реновация» появилось еще при Лужкове в 2003 году, просто сейчас увеличились масштабы, и аппетиты тоже увеличились. И это все, значит, теперь решили просто, ну, в один момент все это, ну, что там церемониться с какими-то микрорайонами, давайте мы сразу пол Москвы отсюда выселим, ну, и поедут все, ну, повозникают и уедут. Так что никакой веры в это нету, мы это все уже на себе проходили, борьба у нас была жесткая, поэтому можете посмотреть видео, даже открыть, как мы боролись. Вы можете вспомнить Прокофьеву, Людмила Прокофьева, которая в Бутово жила, как ее выселяли в 2006 году. Тоже под застройку каких-то домов. Земельный участок, дом вместе с сыном взрослым ей предлагали однокомнатную квартиру. Она не хотела выезжать, но ее просто бульдозерами снесли ее дом и переселили. Вот это можно все сейчас посмотреть, историю этого вопроса. Поэтому, если вы думаете, что с вами будут церемониться, нет. Если мы не будем противостоять этому, нам помогла в этой борьбе только наша солидарность и массовость. Очень хорошо. Вы как раз сказали на тему того, что если мы не будем сопротивляться, то, ну, в таком контексте, да, что если не будем сопротивляться, то, в общем-то, ни от кого не нужно ждать никаких там обещаний и подачи. Да, вот меня интересует следующий вопрос, наверное, как сопротивляться, какие сейчас есть механизмы, потому что я слышал о том, что там уже какие-то собрания собственников жилья проходят, что какие-то уже подписывают, я так понимаю, документы голосования за или против включения в реновацию. Я поверхностно знаком с вопросом, поэтому вы, пожалуйста, объясните, какой сейчас процесс вот на сегодняшнем этапе и что нужно делать. Нужно проводить работу с населением, нужно каких-то волонтеров. Вот чем мы можем вам помочь? Да, да. Работа с населением обязательно, просто точечная. Мы ходим, я как депутат хожу по дворам, я на собраниях у них участвую. Никаких голосований на активном гражданине и МПЦ принимать участие не надо. Это все фейк. Как бы вы ни проголосовали, вам результат будет заведомо известен. Господин Собянин уже заявил о том, что уже сейчас 90% очень хотят переехать. Да. Ребята, ну и переселяйте тех, кто хочет уехать. Я вам говорю, куда переселять? Вот у меня есть данные по Сокольникам. Возьмите, пожалуйста, все данные в ГУИСе, и вам тоже такие же дадут данные по другим районам. И не надо сейчас противопоставлять людям. Мы за то, чтобы люди получили квартиры, которые живут в нечеловеческих условиях. Им есть куда переселиться. И если есть у господина Собянина 100 миллиардов, которые он сейчас из бюджета попросил Мосгордуму проголосовать, ну тогда зачем вот это вот сейчас социальную напряженность создавать, когда можно эти деньги потратить на переселение этих действительно нуждающихся людей. Они готовы даже в Новую Москву ехать. Ни на каком активном гражданине голосовать не надо. Ни в какой МФЦ, только общее собрание собственников. То, что предписано жилищным кодексом, это единственный легитимный документ, который вы будете иметь на руках. Потому что все результаты, которые вы получите от этого активного гражданина, они будут совершенно не соответствовать. Тем более это не верифицированное голосование. Вот этот документ протокола я советую, когда вы проведете собрание по правилам, по требованию жилищного кодекса, имея на руках вот эти протоколы за и против, против реновации или за реновацию для включения дома в этот список, я советую активистам каждого дома копии этих протоколов направить в администрацию президенту, мэрию, префектуру и в управы, чтобы они были уведомлены, что вот у вас такое голосование, и если это не будет совпадать с голосованием с данными активного гражданина, то это уже их проблемы. Поэтому у вас будет документ, который имеет юридическую силу. Вот интересно, тут нам пишет Татьяна Пришанова, пишет, одновременно убьют несколько зайцев, немало пенсионеров помрет еще до переезда от стресса. И на самом деле это так, то есть... А там вообще, вы знаете, этим выстрелом они очень много вопросов решают. Во-первых, люди просто, когда увидят, куда их переселяют, а переселять, если вы знаете, будут, вам уведомления дают, один единственный вариант, куда вам предлагают, причем метр в метр, если люди думают, что они будут как-то расселяться, коммуналки, то это глубоко заблуждаются, надо почитать законопроект. Метр в метр ты получаешь. Коммуналка, значит, коммуналка. Значит, по пути туда половина поумирает, может быть, потому что люди, которые в пятом поколении живут в каких-то домах, как у нас в Сокольниках, они, конечно, такого стресса не выдержат. Дальше, значит, социалка, напряженность социалки очень снимается хорошо, потому что поумирали, и, слава богу, пенсионное, значит, обеспечение тоже очень хорошо. Потом дальше, если метры тебе не подходят, а там побольше, то у тебя здесь льготная, значит, ипотека, у тебя и теперь ипотечники тоже при деле. Вот. У тебя освобождается дорогая земля, где будут довольны все эти застройщики. Потом дальше, почему не вариант, что когда вас переселят в Новую Москву, потом обратно не отдадут ее в Московскую область. Как они ее взяли, так они и отдадут. Вообще отсекается 1,5 миллиона человек, которые здесь на Москву была нагрузка. Опять с деньгами, как хорошо. Тут масса вариантов, какие можно использовать. Поэтому... Потом считают, что из Новой Москвы, вот пишет, царь народов будет в Сибири отселять. Ну да, чем это все закончится. Если уже были аналогичные попытки, и результат на данном этапе... То есть три волны, то есть это третья волна, как в известной сказке про мальчиша, кибальчиша. Третья волна буржуинов идет, и осталось только мальчишки, мальчиши. Я вот когда по жизни, да, спрашиваю, может быть, не бороться с реновацией. Может быть, бороться с Путиным, переселить его, скажем, на Индигиру. Нет, но это было бы, наверное, самое оптимальное. Вы понимаете, у нас пока здесь, безусловно, рыба тухнет с головы, это уже всем понятно. Поэтому я так думаю, что когда приходил Собянин к нему с этим законопроектом, и когда он ему докладывал, я не думаю, что он не читал его. Да, может, Путин попросил Собянина прийти. А это вполне возможно. Конечно. Это я так думаю, что именно так и было. Ротенберги тут выгодополучатели-то. Так, не ждем, готовимся? Конечно, конечно. А что нам, собственно, терять-то? Нам дальше, ну, сначала у нас отберут собственность. Дальше у нас, ну, то, что здоровье у нас уже отняли, это медицины, это уже и всем понятно. Есть кто? Медицина, нет, ну, такое, платное еще есть. Которая отнимает здоровье, есть. Да, да. А какие лозунги будут? Какие лозунги? Должен быть, вот с пятиэтажками связан один лозунг. Либо... Они снесут нас, либо мы их. Да, вот да. И все. Вот нас, такой лозунг. У нас других нет. Нас снесут, либо мы их. То есть идет же разговор о сносе. Либо они нас сносят, либо мы. Ну, это классический вариант. Мне просто непонятно, когда они вот это выходили с этим законопроектом. Я не понимаю вообще, они на что рассчитывали. Или настолько уже они видят, что здесь народонаселение настолько пассивное, что оно проглотит все. Может быть, они, или они вообще просто в другой реальности живут, или они не знают настолько своих подданных, где они не ожидали, что будет сопротивление. Причем, если вы увидели бы в Гайд-парке на Сокольниках выступающих за снос, ну там 200 человек было, и то там половину нагнали на автобусах. Там милиции было больше, чем этих за снос, которые боялись даже назваться и закрывались плакатами. Ну, ребята, значит, надо прийти 14 числа и показать свою массу. Пусть они тогда нагонят тех, кто заснул. К митингу 14 числа мы еще обязательно вернемся чуть позже. А пока Владимир Георгиевич хотел дать слово. Что-то добавить по вышесказанному? Ну, учитывая наш сжатый формат и то обстоятельство, что я, как полагаю, мы присутствуем здесь на передаче, которая носит политический характер. Да. Вот, прекрасно, да. Здесь, мне кажется, в первую очередь нужно давать какую-то общую оценку, а таковая, как таковая оценка, она должна быть носить политический характер. Так вот, я хочу сказать, что когда в феврале показали впервые этот телевизионный сюжет, то вообще-то там было преподнесено так, что это на самом деле инициатива Путина. И он, значит, якобы дает поручение господину Собянину решить непосильную там задачу, но Собянин, значит, щелкнул каблуками, если партия сказала, значит... Собянин говорит, будет сделано. И пообещал там наскрести, по-моему, даже какая-то цифра фигурировала там на первых этапах, что 300 миллиардов рублей и так далее. Но уже тогда возникали такие ассоциации с тем, что уже мы, в общем-то, такое проходили. Это вот было обещание коммунизма к 80-му году, каждому по квартире к 2000-му году. Теперь вот эта вот программа реновации, причем самое интересное, что она, значит, была заявлена на 20 лет, вот, а это мы знаем, как только начинаются такие сроки, это начинает действовать принцип, то ли Ишак сдохнет, то там, то ли Эмир помрет и тому подобное, да. Вот, но ситуация такая, здесь нужно просто понимать, какова подоплека всего этого обстоятельства. В принципе, я так полагаю, что там стояли две сверхзадачи. Первая сверхзадача – это привлечь во время следующей избирательной кампании на пост президента какие-то симпатии жителей, или я их называю вообще-то таким словом, податного населения города Москвы, путем того, что, допустим, даже на первых этапах вот этой программы реновации будут произведены какие-то образцовые там переселения и все такое прочее, да, с тем, чтобы все остальные за него голосовали. Ну, вторая, может быть, она даже более важная по значимости задача, это получение прибылей, так сказать, московским строительным комплексом, который сейчас вползает в какой-то там кризис перепроизводства. Вот. А в Москве есть огромное количество лакомой земли, которая уже обладает готовой инфраструктурой, и можно сносить, строить и получать завышенную норму прибыли. Да? При этом должен сказать следующее. Сразу же началась грязная игра вокруг этого законопроекта, потому что с ним мало кто вообще, в принципе, знакомился. Да? Речь действительно там идет не о каких-то пятиэтажках, да? Вот. А о домах практически любых. Это, ну, любой этажности, любых серий и тому подобное, да. И вот вкратце там скажу такие цифры. Было заявлено, что предполагается снести 25 миллионов квадратных метров площади, но выясняется, что из них, значит, на эти самые пятиэтажки приходится около 6 миллионов. То есть 19 миллионов, под эти 19 миллионов попадут абсолютно нормальные дома, 9-этажные, 12-этажные, там 16-этажные, какие угодно. Почему? Потому что реальных критериев каких-то отсечки совершенно не прописано в этом законопроекте. И больше того, самое интересное, что вот на этих освобождающихся площадях предполагается построить, для того, чтобы окупить, поскольку там будут привлечены частные инвесторы, да, до 80 миллионов жилой площади. А здесь нужно понимать следующее. И это вот это противоречие, оно является одной из составных частей. Почему? Потому что если вот этот законопроект посмотреть, то он противоречит всему ныне действующему российскому законодательству, начиная от Конституции и кончая земельным градостроительным кодексом, каким-то там санпиновским нормам, нормам гражданской безопасности, по линии гражданской обороны, там пожарной безопасности и тому подобное. Да? И тем не менее, они на это идут. Так вот, ситуация такая. Нужно понимать еще одно такое важное обстоятельство. Все дело в том, что вот эти дома, которые построены и стоят сейчас, да, ну, во-первых, они не являются никаким ни ветхим, ни аварийным жильем. Почему? Потому что в Москве к категории аварийного жилья, которое по определению предназначено вот к сносу, просто другого варианта нет, это безальтернативный момент практически, их порядка там 6 десятков таких домов всего лишь. Вот. И законодательство соответствующее, которое эту проблему должно решать, оно существует, в принципе, худо-бедно оно функционирует. Да? Вот. Дальше, значит, ну, в эти грязные игры, они вылились в дезинформацию населения через средства массовой информации о том, что вот, мол, где у всех этих домов уже истек срок эксплуатации, который был равнялся якобы 25 годам. На самом деле это абсолютная ложь. Почему? Потому что буквально самые-самые первые серии и их ничтожное количество этих домов, да, обладали каким-то там сроком эксплуатации порядка 50 лет. Реально расчетные сроки эксплуатации вот этих всех домов, сносимых серий, то есть не те, которые из кирпича сделаны, порядка 125 лет. Это прописано было в тех самых СНИПах, по которым они там строились, проектировались и тому подобное. Да, вот. И если провести надлежащий капитальный ремонт, то никакого сноса абсолютно нет. Ну, нет никакой необходимости в этом самом сносе. Дальше ситуация такая. Законодательство вообще не знает такого понятия. Ветхое жилье. Вот. А когда нам показывают какие-то запущенные квартиры, да, ну, по большому счету, это просто-напросто, ну, там, вина, собственно говоря, я считаю, самих жителей, которые надлежащим образом не следили за состоянием своих квартир и так далее. И, в принципе, значит, исследования вот московских активистов показывают, что вообще в таких домах практически процент таких жителей составляет не более 5%, да, вот. И вот... Недавно был интересный круглый стол в Мосгордуме, значит, 27 апреля. Там была интересная такая мысль подана, да. Дело в том, что сейчас квадратный метр в хрущевках, я даже не говорю о каких-то там более лучших домах, там 9-этажных, 12-этажных и так далее, стоит порядка 125 тысяч рублей, да, вот. А те дома, которые, в которые собираются их переселять, вот эти монолитные, ну, в связи с тем, что тут сейчас, видимо, технологии продвинулись и так далее, себестоимость квадратного метра порядка 85 тысяч рублей. Там было сделано такое предложение, ну, прекрасно, пусть город опросит тех жителей, которые хотели бы выехать из этих квартир, получить так называемое равнозначное жилье. Так вот он, пускай выкупает у них, значит, по цене нового жилья, с тем, чтобы они могли получить возможность получить, ну, купить квартиры ровно с таким же метражом, но чуть-чуть, может быть, там побольше, да, кухню на 2 метра и все такое прочее, в новых домах. А сам город, значит, вот на эту разницу он делает хороший там ремонт на уровне квартир отдельных, да, и выставляет их на продажу, но уже по рыночной цене. Получается, что город, в принципе, будет в прибыли, и вот решится проблема всех тех людей, которые не хотят жить в этих запущенных квартирах. Но это просто один частный момент. Дальше там тут ситуация такая. Нужно понимать следующее обстоятельство, что сам этот закон, который уже в первом рассмотрении был принят в Госдуме и в Мосгордуме, он не подлежит никакой корректировке. Почему? Потому что когда, после того, как вот это все было заявлено, что нас ждет какая-то кампания по реновации, и появился законопроект, да, он был подвергнут достаточно основательному анализу со стороны различных политических группировок, со стороны московских активистов. И я сразу скажу, что вот, допустим, было такое обращение от лица 32 муниципальных депутатов, да, в адрес госпожи Хованской, которая возглавляет Мосгордуме комитет там, по жилищной политике. Вот к этому обращению был приложен фундаментальный анализ, который показал, буквально постатейно разложил там по косточкам вот этот законопроект, где, в какой части, каким действующим законом он противоречит. Далее были соответствующие заключения со стороны Ассоциации политических партий при Мосгордуме, но это такая общественная организация. Затем, когда уже власти поняли, что вообще-то начинается такая волна сопротивления этому делу, потому что люди понимают, в чем там дело, произошло, значит, следующее. Значит, при правительстве или при президенте даже существует некая там группа по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, да, и они, испугавшись, увидев текст этого закона, да, стали немножко сдавать назад, да, когда они сказали, что вообще-то он, ну, противоречит массе там конституционных норм, да. Ну вот вкратце там скажу, хоть потому что уже даже конкретики не хочется грузить. на самом деле. Потому что кто этой темой интересуется, он мог и в интернете, там, и в соответствующей прессе все это дело прочитать. Но в частности, там полностью отрицается одна основная системообразующая конституционная ценность, это право частной собственности. Вот. Дальше. Ситуация такая. Многие, допустим, не знают, что вот в нашей Конституции есть довольно неплохое такое положение, которое гласит следующее, что запрещается принимать и публиковать законы, которые умаляют, ухудшают наши права и свободы. Да? Вот. Эта норма таким же образом будет нарушена в случае принятия этого закона. И она просто безальтернативна. О чем идет речь? Вот нужно понимать следующее, что те дома, которые стоят сейчас на территории Москвы, да, а именно пятиэтажки или, допустим, брежневки, которые там активно начинали в 70-х годах строиться и так далее, они строились не абы как, а по строительным нормам и правилам, действующим во время застройки. А эти СНИПы вообще-то разрабатывали целыми научно-исследовательскими институтами, и туда закладывались абсолютно нормальные, научно обоснованные нормативы. И в частности, нормативы по определению площади земельных участков каждого конкретного дома. Дело в том, что каждый конкретный дом обладает своим земельным участком, который был для каждого конкретного случая сформирован еще до начала строительства дома. Функциональное назначение вот этих вот земельных участков, обеспечение эксплуатации дома, потому что без земли дом эксплуатировать абсолютно невозможно. Да? И ситуация такова. Менять границы существующих землепользований запрещает ныне действующее законодательство. Ну, в частности, вводный закон к градостроительному кодексу, постановление Госстроя Российской Федерации от 2002 года, которое запрещает изменять границы существующих землепользований и тому подобное. Да? Так вот, ситуация такова, что если начнется даже с какими-то косметическими там поправочками реализация этого законопроекта, произойдет следующее. На территории снесенного земельного участка, где стояла, допустим, та же пятиэтажка, будет втыкаться 25-30-этажный дом. А это не вписывается ни в какие строительные нормативы. Даже в тот, который действует сейчас в Москве, причем это абсолютно противозаконный норматив, московский региональный СНИП МГСН-99, который был утвержден постановлением правительства в январе 2000 года, не был надлежащим образом опубликован, ему придавалась обратная юридическая сила, в нем были заложены новые нормативы, которые были меньше, чем в предшествующем советском СНИПе. А в чем тут речь? Значит, мы являемся правопреемниками Советского Союза. Значит, там этот СНИП не мог содержать каких-то положений, которые бы были более худшими, чем те, которые были в советском последнем СНИПе. Это не соблюдалось, да? Вот. К чему это привело? Ну, это особая тема, связанная с воровством земли в ходе перемежевания, которое вообще-то происходит уже в течение 15 лет, но абсолютно все политические силы, вот, к которым я обращался где-то начиная с 2010 года, принося уже полную папку досье с расследованием о том, о механизме того, каким образом во время перемежевания происходит вот это вот воровство земли. Но они не заинтересовались. Хотя я приходил и говорил, слушайте, я вам принес, вообще-то не жалобу, да, вот, допустим, по поводу своего дома, я вам принес на блюдечке с голубой каемочкой электорат. Значит, количество потерпевших, это абсолютно все собственники квартир на территории жилой застройки, которая подверглась перемежеванию, которые понесут в результате этого перемежевания огромные финансовые потери путем декапитализации их долей в общедомовом имуществе, поскольку сами эти доли пропорционально остаются прежними, а наполнение их уменьшается. Да? И это 3 или 4 миллиона автовладельцев московских, которые держат машины не в элитных подземных гаражах, там, каких-то там домов премиального класса, да, вот, а держат их либо на так называемых дворовых автостоянках, да, или на внутриквартальных проездах, которые не являются городской землей, это просто элементы благоустройства наших земельных участков. Так вот, допустим, эмпирический анализ всех вот этих вот манипуляций, связанных с перемежеванием, он показывает, что в первую очередь были отрезаны все автостоянки, ну и еще какие-то там части территории, которые можно пустить в коммерческий оборот. А количество этих потерпевших прикидочно, ну, 10 лет их было, допустим, 1,3 миллиона, сейчас их, наверное, под 4 миллиона. Если с этой публикой поработать, то она внесла любого политического, так сказать, кандидата на пост мэра не только в московскую мэрию, не только активистов бы, реально работавших с этой темой, допустим, в стены Мосгордумы, но даже бы люди бы провели своего человека и за стены Кремля, причем каким-то абсолютно демократическим путем. Но поскольку оппозиция вот эта вот системная, которая там представлена в Госдуме, она играет в нанайские игры, изображает оппозицию, на самом деле она то ли боится, то ли не заинтересована в реальной политической борьбе. Она эту тему прокатила. Но это особый, отдельный вопрос, да? Нужно понимать, понимать, что и мы сегодня об этом говорим, мы вообще в течение очень долгого времени говорим о том, что вопросы землепользования в Москве и в России в целом, это настолько глобальная тема, что мы могли бы сидеть, наверное, не то, что несколько часов, а несколько дней. Согласен, но вот, вот эту проблему реновации, тем не менее, нужно вписывать в более широкий контекст. Конечно. Да? Вот. Так вот, смотрите, какая история получается. Когда они нам предлагают на той площади, где 25 миллионов будет снесено, построить 80 миллионов, это придет в противоречие со всеми мыслимыми и немыслимыми законами. Значит, все, не буду конкретики, просто дам свою политическую оценку. Значит, ситуация там такая. Еще буквально 3 минуты. Полторы минуты. Я вижу чат, нас просто никто смотрит. Полторы минуты буквально. Я просто хочу сказать чат, следующее, что власть начинает поедать саму себя. То обстоятельство, что власть придержащие начинают прессовать свою основу, на которой они держатся, а это именно средний класс, который является нищими миллионерами, у которых единственная собственность часто... только вот эта приватизированная квартира, и начинает прессовать тот же самый средний бизнес, которым, как мы знаем, по законопроекту вообще ничего реально в качестве компенсации не предлагается, или выкинуть их тогда за выселки и все такое прочее. Но это означает следующее, что это загнивание вот этого существующего режима, да, вот, поскольку кормовое поле сокращается, оно начинает прессовать своих сторонников. Вот, казалось бы, оно должно было бы наоборот стоять на защите основной своей фундаментальной конституционной ценности, которая, несмотря на то, что у нас нет какой-то официальной идеологии прописанной, но внедрение вот этой ценности в Конституцию, оно определило наш нынешний строй. Да? И вдруг мы видим противоречия внутри себя. Это вот диалектические закономерности, это некий результат естественно. Определил Богу Путин, но никак не Конституция, давайте резюмируйте вам слово. Хорошо. Мне больше, наверное, давайте прям в финальном аккорде нашего сегодняшнего диалога мне интересно, что будет происходить в ближайшее воскресенье, где, во сколько и когда, поскольку нас будет смотреть большое количество людей, в том числе из Москвы, которые, я уверен, что после такого детального анализа ситуации захотят прийти на митинг против реновации, захотят свой протест высказать, поэтому куда, как, где, зачем, под какими лозунгами, во сколько, пожалуйста, Антон. 14 мая в 14 часов на проспекте Сахарова, но выходить надо из метро «Чистые пруды». Мы вот пришли на митинг 6 числа, но мы шли с Комсомольской и шли до Чистых прудов, нас нигде не пропускали. Вот, чтобы здесь не терять час на эти походы, сразу выходить с Чистых прудов и оттуда через рамки проходить сюда. Спасибо. А я вам могу, знаете, что сказать, да. Владимир, что друзьям все, врагам закон. Вот вы говорите про Конституцию, про все остальное, здесь вы как-то возмущаетесь. Закон не дают никому, даже врагам. Я вот враг путинского режима, но со мной почему-то действует не по закону. Так что здесь эта схема... Буквально одну реплику. Буквально одну реплику. Я хочу сказать следующее. Буквально одна фраза. Если бы этого закона не было, его обязательно нужно было бы придумать. Конечно. Потому что он покажет подлинное лицо властей. За что они, за кого, кто является бенефициаром, ну и так далее. Спасибо огромное. Спасибо. Да, простите, что у нас передача. Сереж, давай продолжай. А то у нас как-то надо было, наверное, посвятить вот этому вопросу, наверное, отдельную передачу, пригласить отдельно людей. Я прошу тебя, Сереж, повторить это обязательно, давай. Отдельную передачу в большом формате. И прошу вас обязательно откликнуться. Мы предоставим гораздо больше времени. Просто я как-то мы тезисно вот хотел вот здесь поговорить об этом, а развернуто это нужна отдельная передача, и мы готовы. Не, мы в любом случае будем продолжать работать в этом направлении, потому что вы правильно сказали, что если бы не было такого закона, его они должны были придумать. Такое ощущение, что там сидит так называемая пятая колонна, которая делает все, чтобы в это колесо воткнуть оглоблю, которое это колесо сломает. Спасибо, да? Да, как мы продолжаем тогда наш сегодняшний прекрасный новости. Вечер? Новости. По новостям пробежимся, а в конце у нас будет... Да, ну садись тогда, наверное, сюда, чтобы... Давайте за кадром. Не знаю. Давай, садись лучше в кадр, потому что у меня здесь и стулья есть, и вижу камеру, мы так поставили, да? Да, и значит, тут еще я хочу сказать, что было вот выступление по поводу хрущевок, некая мадам выступала, тут мы позже всех, Вера Москвина такая, которая заявила, что, я прям прочитаю, мы слишком заигрались демократию, господа общественной палаты, это она говорила общественной палате Москвы, нельзя давать народу что-то там решать, нужно, чтобы народ голосовал за уже выбранное решение. Вот так сказано было по поводу демократии. То есть, народ, вы должны понимать, что единственным источником власти вы являетесь только тогда, когда решение уже принято, а вы должны за него голосовать, тогда вы единственный источник власти. И я повторяю, либо они нас снесут, либо мы их снесем. И вот показательно очень, студентов Ухтинского колледжа вывезли на учение по разгону митингов. Причем студентам сказали, что они... На экскурсию едут. Едут на экскурсию. Потом что-то все смешалось, говорят, не на экскурсию, а на что-то репетицию. Но они, я так понял, думали, будут репетировать 9 мая. Не тут-то было. Они приехали, им раздали вот такие бумажки. Так, вот она, эта бумажка. Представляете, в этой бумаге написано, что то есть там требуют, чтобы судебные решения нормальные там действовали. Мы обращаемся к жителям Ухты, гражданам всей России. Совершенно очевидно, что только массовый протест, решительная борьба за отстаивание своего человеческого достоинства, гражданских и конституционных прав обеспечит изменение вектора социально-экономического развития страны, приведет к смене режима, хватит отмалчиваться там и т.д. Отсиживаться, а хватит отсиживаться. То есть они раздали фактически наши листовки, ну какие, да, да, этим студентам. И после этого, после того, как студенты очень сильно возмутились, они провели учение на этих студентах. Я вот хотел бы предложить, я понимаю, кто это сделал, понятно, что это сделали наши сторонники. Понятно, что это возмутительно для всех, и понятно, что это способ раздать листовки студентам. Если они что-то не понимали, то теперь они прочтут, скажут, правильная листовка. За это палками бьют, надо же. То есть это хуже фейка такой, вот мы бы с вами все сидели, мы бы не придумали такой фейк, и поэтому я предлагаю полицейским силам нас приглашать. Я с удовольствием, у меня есть там строительная каска, буду ее надевать, приходите и давайте где-то, да, тренироваться нам. Тоже к 5-11 надо тренироваться, поэтому вы потренируетесь на нас, мы потренируемся на вас, так, никаких вопросов, с удовольствием. Вот честное слово, вы нас просто обяжете. А потом вместе потренируемся. Да, пятый, да, потом. 5-11 уже вместе потренируемся на них, совершенно точно. И вот насчет потренируемся на них, хотел показать, господи, вот фотографии. Это фотографии, это вот Алексея освободили из застенков. Все, обратите внимание, кто выходит из застенок, выходит в кофте 5-11-17. Вот тут, это, наверное, такая традиция теперь будет. Там, наверное, нужно попросить, чтобы там такую кофту выдавали. Точно, вообще просто. Сказать, если сейчас все наши сторонники выходят, да, в кофте 5-11-17, скоро вообще все будут выходить в кофту 5-11-17, даже те, кто ранее об этом не знал. Это Альметьевск, прогулка. Так, Арсеньев, Балашов, Барнаул, Бронницы, Владивосток, Владимир, Волгоград, Елец, Искитим, Калуга, Новокузнецк, Новоуральск, Омск, Орел, Рыбинск, Севастополь, Смоленск, Соликамск, Сочи, Уссурийск, снова Уссурийск. Да, Алексей в Уссурийске вышел из тюрьмы, сразу пошел на прогулку. Вот Хунчунь, Челябинск, Чкаловск. Так, ага. Значит, вот такие вот дела. Надо тогда все фотографии повесим, завтра покажем. Самолет Уфа-Москва вернулся в пункт отправления за неисправности. Мы узнали, что это самолет сухой суперджет. Да, ну то есть опять началось. Долгое время они не летали, теперь летают и что-то летают как-то не очень, да. Причем говорят, что пожарные машины ждали, я ничего не путаю. Да, все верно вы говорите, и самолет долгое время вырабатывал топливо, потому что, естественно, у сухого суперджета нет системы выброса топлива, как есть там на старых тушках, например. Но, конечно, никому не советуем летать на сухом суперджете. Как нет системы? Нет слива горючего? Слива горючего нет на суперджете. А если что-то шухер какой-то случится, летать, как же? Летать, пока не развивались. Ну, уже аппарат тяжелее, воздух, он же не может летать вечно. Нет, ну, нужно понимать, что сейчас же еще этот МС-21, да, мы сегодня как раз об этом вспоминали, вот уже там чуть ли не в этом году или в следующем уже начнет летать. Поэтому, в общем-то, начнется веселье еще и с этим МС-21, который пока мы видели только в виде раскрашенной фанеры, но уже он вот собирается в таком виде летать. Вот БКАС, самолетик легкий, упал под Тамбовом. Что-то они часто эти, одно время был затишье, не падали, сейчас опять падают. Ну, не знаю, но что-то часто он падает. Вот взрыв в Калининграде, дом взорвался, я так понимаю, что от газа. Ну, как обычно, так, подожди, где же фотография? Ага. Так, нет, это не тот, это школа обвалилась, это вот дом взорвался. Легко перепутать. Да, дом взорвался, а... В Ленобласти обрушилась школа. Ну, в общем-то. Только да. Да, только построили, да. Открыться там через неделю. Ну, по-моему. К 1 сентября, наверное, ее уже окончательно должны были открыть. Ну, я думаю, что откроют, а что тут вот это выгребут. И... Ну, на самом деле, шутки шутками, но это касается безопасности детей. Безопасности людей, это ужасно. Московский «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу, то есть надо прокричать, как положено, «Спартак» чемпион. Я не знаю, как это делается, но, ну, наверное, «Спартак» чемпион. И радостно, знаете, от чего? Вот мне лично, я не футбольный фанат, к сожалению. Иногда я завидую футбольным фанатам, да, то есть такие организованные люди. А почему я радуюсь? Потому что Вилковский же сказал, революция, причем сказал, шутку будет тогда в России, когда победит «Спартак». Ну, все складывается. Последний гвоздь, да, забит. Так что «Спартак» чемпион, надо там шарф кто-то должен мне принести, и я должен... прокричать это, в общем, как положено, потому что, ну, это предтеча революции. Один из последних матчей московский «Спартак» через неделю будет играть в Москве, поэтому, может быть, устроить революцию. Сходи, «Спартак», а что, почему бы нет? Интересно, может быть, флаг свой протащить туда, я думаю, нас пустят, это же спортивное мероприятие. Мы с классная мысль, кстати, классная мысль, и очень хорошо ты вот всегда... МЧС рекомендовал жителям Подмосковья не выходить на улицу. Не, я понимаю, что снег. Я понимаю, что дождь. Я даже понимаю, что ветер. В общем, на улицу нельзя выходить. Вам сказали там, причем как-то странно все описали, что нужно резиновые сапоги, водонепроницаемые плащи, средства индивидуальной защиты. То есть я помню, когда пришел из армии и восстановился в институте, мне нужно было сдать зачет ПГО. И я так пришел, я думаю, ну, армейский человек. Он говорит, а вот тяни билет, такой черный полковник, как мы их называем. Ну, я беру билет, и там, знаешь, приведение обычных бытовых каких-то средств вот в такую полувоенную форму. И я им рассказал, как одеть плащ, значит, обычный, там, скотчем его, там, или изолентой закрутить, сапоги, тоже все, он прям так тащился, я извиняюсь за выражение, сразу поставил мне наилучший балл и сказал, что я вообще молодец, и не надо мне было бы на ГО ходить, я сказал, что я не ходил, я в армии служил, ну, в общем, и вот я, исходя из тех воспоминаний, думаю, а не случилось ли чего? Пару дней назад мне в глаз попала капля воды. Ты видел, я тут промывал 5 минут точно этот глаз, потому что ощущение было, что уксусная кислота туда попала. Почему они запретили выходить-то без средств индивидуальной защиты? Может, мы что-то не знаем? Комплекс жилищно-коммунального хозяйства работает без сбоев в условиях непогоды в Подмосковье. Представляете, какие молодцы, какие молодцы, без сбоев. И пишут, что более 80% месячных осадков может выпасть в Москве 8-9 мая, я так понимаю, уже выпало. И, значит, вопрос такой возникает, если вы помните, там была смета расходов на празднование 9 мая, и там было 98 миллионов на разгон облаков и установление хорошей погоды. Но если такие вещи тот самый Мюнхгаузен делал бесплатно, вы помните, то здесь это стоило 98 миллионов. Причем Мюнхгаузен, если вы помните, написал, погода хорошая, да, то вот здесь я спрашиваю, где 98 миллионов, да? Может, лучше Мюнхгаузена пригласить, он делает это бесплатно. Я думаю, нужно облака разгонять деньгами, то есть заправлять в самолеты деньги, там по 100 рублей, бомбардировку ставить. Даже если будет плохая погода, то люди пока имеют удовольствие. Ну да, и остался там еще подвиг, да, и война с Англией. Ну, в данном случае война с Сирией, и не самый лучший вариант, да, гораздо хуже. А подвиг, посмотрим, какой Путин будет подвиг совершать. И вот сегодня шел снег, я так, ну, не был удивлен, потому что у меня был дальний родственник, я его, конечно, не знал, потому что он погиб то ли в 1903, то ли в 1902 году. Это было в Пензенском уезде, в Пензенском уезде, и он замерз вместе с лошадью насмерть 20 апреля, что по новому стилю соответствует 3 мая. А лошадь тоже замерзла. То есть, в общем-то, лошади не замерзают, поэтому, значит, мы, в общем-то, в лучшей ситуации оказываемся. Пока, да. И вот Минобороны поможет властям Москвы разогнать облака 9 мая над столицей. Я думаю, это будет еще 100 миллионов стоить. Ну, как минимум, да, миллиард, да. По случаю Дня Победы выпустят 10 тысяч фейерверков. Может, они так и хотят разогнать. А я вот представляете, а если будет такая погода завтра, то это 10 тысяч фейерверков, которые не увидит никто. Ну, потому что низкая такая облачность. Представляете? То есть мы будем слышать бы-бых только. Может быть, тогда ходить с тазами, отменить фейерверки и нормально. Что, почему нет? Ну, 10 тысяч фейерверков, представляете, безумие какое. Такая погода куда? В никуда. Вот. Потом... Подмосковье День Победы ограничит движение в 86 муниципалитетах. Тоже как-то вот кому война, кому мать родна, кому праздник, а кто никуда не сможет попасть. На парад к 72-й годовщине в Саратове пришли более 7 тысяч саратовцев, провели парад, надо сказать, там был плюс 23, может, туда и надо было переносить. И вот про Саратов много пишут, что цены на мясо, картошку поднялись, и что, а самое, на капусту увеличилась цена, и... Пишут, вот почему мы про это решили сказать, потому что Росстат не какой-нибудь саратовский там, а самый росстатовский Росстат почему-то написал, я не знаю, почему они так ненавидят Саратов, но написали, что можно там прокормиться на 3186 рублей в месяц. То есть, если привязаться к доллару, то вы помните, когда доллар был там 36 рублей, да, я пообещал, что буду есть на 50 рублей в день, не более того, и Эдик внимательно следил, чтобы я не лишковал. Я похудел на 30 с лишним килограммов, если вы помните. То есть, это та же самая сумма предлагается саратовцам, но мне тогда было... 50, там, 49 до лет, и, в общем-то, я страдал избыточным весом и мог себе позволить. Но вот тех саратовцев, которых сейчас пытаются заставить так же питаться, причем это и молодые люди, и больные люди, и разные, это странно, как минимум странно. Это надо ненавидеть народ, чтобы предложить питаться на такую сумму. Я думаю, что после победы революции, вот все люди, которые к этому причастны, я думаю, они должны, ну, нужно будет вычислить вот эту сумму и обеспечить им возможность питаться каждый день так, чтобы вот выходило в месяц 3168 рублей, ну, на 100 рублей с копеечкой в день, ради бога, почему нет-то? Да, то есть я думаю, что тюремная баланда будет значительно для них ограничена. Ну, так вот, ну, по идее-то. Здесь нужен комментарий Валентина Матвиенко, который обедает за 5000 в сутки. Да, да. И нужно сказать о том, что нас очень часто спрашивают, вот куда можно вложить деньги, да, какие стартапы можно развивать в нынешних условиях России. Мы сегодня выяснили, во что можно вкладывать деньги. Мы выяснили, какой продукт, вернее не мы, а Росстат выяснил, какой продукт дорожает с наиболее высоким уровнем. Как вы думаете, какой это продукт? Это чеснок. Чеснок, правильно? Да. Ну, чеснок и... От вампиров отбивается. Да, от вампиров, видимо, отбивается. И, значит, в процентном соотношении переплата за чеснок 900%. За головку чеснока человек переплачивает 900%. Мы когда узнали, мы поняли, что мы не тем занимаемся, нам нужно срочно выращивать чеснок. Салют в День Победы не увидят жители Нефтеюганска. Денег нет. Да, значит, кто виноват? Навальный? Нет, почему? Ходорковский, в Нефтеюганске. Да, конечно, понимаешь, это, допустим, там в Саратове Мальцев был бы виноват, в Нефтеюганске Ходорковский и так далее. То есть, и вот зато в Нефтеюганске выберут логотип и слоган для юбилея города. Видишь, вот интересно, нарисуй свой логотип к юбилею Нефтеюганска. Ну, посмотрим, кто я. У меня такие смутные даже подозрения, кто победит в этом конкурсе. Уже, по крайней мере, по Саратову и по другим городам это было видно. В Ханты-Мансийском автономном округе вывесили баннер к 9 мая с надписью «Никто не забыт, ничто не забыт». Да, вот так это выглядело. Ну, нормально так, с орфографическими ошибками. И Костя даже нам объяснил, вот он ушел, и нам он так хорошо объяснил, почему так случилось. Он сказал, потому что тот, кто взял денежки, да, он там отдал какому-то редактору, да, там, и в общем-то, вот этот оригинал макет. Тот все увидел, но передал его дальше, чтобы сейчас, сегодня все получить, а чтобы потом еще и получить дальше за переделанную. То есть, конечно, никто да, не будет сейчас помогать что-то исправлять. Ну и кроме всего прочего, мы же видели к 9 мая немцев, которые в самолетах летают. Да. Фашистские танки. Я причем не понимаю, год от года, вот я понимаю, честное слово, если бы мы первый раз решили праздновать День Победы, ну, допустим, люди что-то перепутали, взяли фотографии немцев из интернета, вопросов нет. Но когда в одном и том же городе каждый год вешают вот этот Юнкерс, да, который там пикирующий, или экипаж какого-то мистер Шмидта с надписью «Они воевали за нас», там, и так в одном и том же городе, год от года, это, ну, случайностью уж точно не назовешь. Напиши, хватит говорить ни о чем, мы говорим о 9 мая. Завтра праздник, который приватизирован Вовой Путиным. И вот что происходит в разных странах мира. Вот момент. В Астане ветераны войны получили по 1500 долларов в честь Дня Победы. Реально получили на руки. Но я понимаю, почему это произошло. Конечно, там елбасы пытаются показать, но я вам не Путин, да, там я вам не даю просроченный майонез, я вам по 1500 штуки. Дал, да. Ну, Назарбаев хитрый, аксакал, что тут скажешь. Ну, молодец. Да. Что можно сказать? Ну что, его за это поругать? Там дали просроченный майонез ветеранам, да, а здесь, вернее, наоборот, здесь дали просроченный майонез, там дали по 1500 долларов. В Москве, то есть, если на периферии по банке майонеза, там еще какой-то там суп-набор, в Москве по 10 тысяч рублей, то не всем. Некоторым по 5, потому что они там как-то, вот. Ну, еще по улицам городов есть разукрашенные троллейбусы с надписью «На Берлин». Тоже, конечно, это значительно. Вот обратите внимание, если взять вот эту всю хрень, на которую деньги потрачены, то ветерану может не по 1500 долларов дать, а гораздо больше. Гораздо больше. Но почему-то предпочитают заниматься вот этой ерундой. Потому что зарабатывают на этом празднике все, кроме ветеранов и всех, и тех, кому положено от этого праздника, так кто вложился в него, жизнь свою, душу вложил. Вот и так далее. Надпись «Барская забава». В начале мая достать из шкафа ветеранов, отряхнуть, причесать, наобещать им квартиры, а 10 мая послать их и забыть еще на год. А в Саратове еще интереснее придумали, вы вот даже не додумаетесь. Льготники, то есть в том числе и ветераны, и скорее всего это обращено к ним, будут лишаться компенсации за коммуналку, если у них долги. То есть им предложили быстрее оплатить долги, а то отнимут после 9-го компенсацию. Это такой вброс для ветеранов. В Волгоградском регионе 20 ветеранов Великой Отечественной войны улучшат жилищные условия в 17-м году. И говорят, что, значит, еще, я так понимаю, не все получат квартиры. То есть, когда нам Путин в каком-то там 7-м или каком-то там году сказал, что все ветераны все получили, тут, оказывается, не все. И чиновники забрали у ветерана Великой Отечественной войны деньги за выданное по ошибке жилье. Представляете? То есть, выдали вот как-то Петровой Анне деньги, оказывается, неправильно выдали, что-то там у них анализы не те, да, как обычно говорят, и это в Новгороде. И посчитали, что надо возвращать. И вот вице-премьер, если меня кто-то будет уличать в том, что я сказал неправду насчет жилья, я думаю, нужно обратиться к вице-премьеру Татарстана, там ситуация гораздо лучше, чем везде, и сказал, необеспеченными жильем в Татарстане остаются 29 ветеранов Великой Отечественной войны. Сколько в других регионах, интересно узнать. И это сказал вице-премьер, там он, ну, как бы, почему-то не побоялся. Во всех остальных регионах нам отчитываются, что все уже получили давным-давно. Не, я понимаю, что там многие получили, но не все. Власти Севастополя решили избавиться от неуважающих ветеранов-перевозчиков. С таким спичем там глава выступил, сказал, что там будут карать перевозчиков, которые обижают ветеранов и так далее. Интересно, вот к нему вопрос. А тех, которые вообще повсеместно... У нас главный обидчик ветеранов – это государство. Ну давайте, 5-11, я думаю, что все мы решим. Мотопаломничество по Подмосковью совершат ночные волки. Аппетит это все меньше и меньше. То есть уже не на Берлин, да. Уже по Подмосковью катаются. Дальше по своему парку, там, да, который мы периодически проезжаем, будут кататься по своему парку. Ну, молодцы. Да. Вот фонд общественного мнения, да, сосчитал, что половина россиян одобряет деятельность Сталина в годы войны. Вопрос, честно говоря, некорректный. Потому что, ну вообще, и даже странно, что половина, гораздо больше должно быть. Да, я не сильно люблю Сталина, но одобряю деятельность Сталина во время войны. Потому что какая деятельность Сталина во время войны? Это борьба с Гитлером, ну с немцами. Другое дело, там сколько народу загубили, какие ошибки были и так далее. Там много аспектов, но здесь же задан вопрос, вы одобряете или не одобряете? Что Сталин делал во время войны? Ну с точки зрения логики боролся. С немецким фашизмом, да, ну, странно было бы не одобрять, да, поэтому я говорю, изначально уже и неправильно поставлен вопрос, соответственно, неправильный ответ, а соответственно, сейчас это можно использовать как угодно, то есть рассказывать и вешать портреты. Вова очень хочет быть похожим на Сталина, но не получится. Красть надо было меньше, вот никак не получается, да? Вот все, но вот этот груз утаскивает его вот в никуда. Почти все летчики, участвовавшие в параде Победы, прошли войну в Сирии. Да, это Бондарев сказал, и вот они думают, что это хорошо. Ты знаешь, вот, честно говоря, когда будут пролетать там над головой, над Москвой, то, наверное, с содроганием можно представить. Вот, хорошо бы все долетели, потому что ну, бог не фраер, он все видит, честно я скажу. В Москве отметили 50-летие могилы неизвестного солдата. Это вообще жесть. Представляешь, это коллегия Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником генерального штаба возложил цветы. И я думаю, если мы режим Путина, Шойгу и всех остальных не свалим, то наши дети, я-то наверняка до такого не доживу, переживут 30-летие возложения венков к могиле неизвестного солдата коллегии Министерства обороны Российской Федерации в день 50-летия могилы неизвестного солдата. Ну, потому что этот режим несет такую чушь, какую-то вот она беспросветная. Надо прочитать, думаешь, что я ошибся, что наверное, не я ошибся, наверное, там корректор ошибся, там редактор ошибся, что написали что-то не то. Начинаешь считываться и понимаешь, что первоначально так оно и есть. Ты прочитал все как написано. А вот школьник из Томска написал письмо Медведеву с просьбой уйти в отставку. Ну, хорошо, очень правильно. И я думаю, что если бы было побольше школьников, готовых написать, то я никого не втравляю. Мне сейчас скажут опять, ты там про детей. Ну, просто нужно понимать, что они, эти дети, гораздо сильнее, гораздо грамотнее, и поэтому вот и Медведеву, и всем остальным нужно понимать, что это черная метка. И если к черной метке пиратов можно относиться ну, достаточно, ну, если не равнодушно, да, ну, достаточно несерьезно, то к этому нужно относиться очень серьезно. Потому что, Медведев, когда ты будешь старенький, и этот школьник, и такие, как эти школьники, будут взрослые. Вся полнота власти будет у них в руках. И что там будет дальше, ты уж сам, наверное, думай. Тебе сказали, сделай, я бы на твоем месте так и поступил. Перед проездом главы ДНР на дороге к Саур-Могиле прогремели два взрыва. Да, ну там что-то рок-н-роллят. Обнаружили там 6 взрывных устройств. Ну вот Захарченко такой заговоренный. Вот не верю я в заговоренных Захарченко. Честно тебе скажу, не верю. Было 6 зарядов. 2 взорвались. И Захарченко никак они не тронули. В общем, все нормально. Я думаю, что это такой вариант праздничного салюта. Ну, так вот как-то. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ требует реакции ДНР после домогательств к сотруднице спецмиссии. Да, говорят, что в общем-то был сексуальный скандал такой, что остановили патруль наблюдателей, был остановлен какими-то бойцами ДНР, и, в общем-то, предложили члену патруля, но она женского пола, да, я не буду вот как бы каламбурить насчет членов патруля, да, ну, все поняли, наверное, или дальше никто не поедет. Ну, вот как-то разобрались, я уж не знаю, как там разобрались, но теперь тут вот протестуют все, ну, в общем-то, а что они хотели еще от них? Они думали, они какие-то не такие, что ли? Гей робота она в других местах. Там не привыкли, там-то мужики к мужикам в основном, а тут вот дикие дикари. Даже не дальше. На Украине объяснили, почему собираются сделать 9 мая рабочим днем. Вы поняли, Вячеслав? Не, я все прочитал, я не понял, потому что 9 мая отмечали в СССР, но в СССР отмечали 9 мая, потому что 9 мая Прагу освободили. А не потому что, ну, все закончили войну 8-го, да, а здесь пришлось немножко вернуться, потому что нужно было освобождать Прагу, и поэтому все знают, что 9 мая это, в общем-то, День Победы, потому что последний, ну или так считается, что последний, на самом деле не последний, конечно, размолотили группировку фашистскую. Вот. Но я не понимаю, почему Украина от этого дистанцируется, но можно сделать и 8-й, и 9-м. Дело в том, что можно соединиться с Европой, праздновать 8 мая и так далее. Но они и 8-го не сильно хотят праздновать. Они пытаются Путину всячески подарить этот праздник и сказать, вот, Рейхстаг взял Путин. Ну, мы видели, не Путин, Шойгу, правда, ну ладно. Но подарить победу Путину, чтобы он эксплуатировал это, в общем-то, мне кажется, это совершенно неправильно. И такое ощущение, что это какие-то договоренности там вот между Путиным и Порошенко. Недаром ходят слухи о каких-то переговорах секретных, а Песков это опровергает. Возможно, тут это твое, это мое, ты туда лезешь, тут не лезешь и так далее. Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, граждан Грузии и Украины. Вот все прекрасно. Лидеров СНГ поздравил граждан Грузии, потому что там главного грузина не любит, главного украинца не любит, поздравил граждан Украины, а его не поздравил. Вопрос, Серег, вот мне, дураку, расскажи, я вот как бы международное право изучал, не понимаю, как можно так сделать телеграммой. Куда он послал телеграмму гражданам Грузии и Украины? Вот пусть меня назовут. А кто представительскую функцию выполняет там? Ну, президент, я понимаю, а еще кто? Ну, или послу, да. Посол сказал, слышь, там посол, ну, я не знаю, как его зовут. А, там этот же в Украине сказал, ты ходи по улицам и поздравляй, да. Так что ли получается? Ну, потому что здесь понятно, что он поздравил там лидеров СНГ и народы. Телеграммы нет вопросов. А здесь он куда телеграмму послал? И причем это по всем каналам, это топовая новость, что он их не поздравил. Но поздравил народы. Это как? Телеграммой. Ладно, мы сказали, ну там выступил на Первом канале, поздравил, ну не вопрос. А телеграммой-то как? Может, он всем на мобильные СМС кинул? Это все не телеграмма. Понимаешь? Такая молния, надо, чтобы расписались. Говорит, шаровай. Помнишь, как раньше? Молния, говорит, шаровой, да? Вот так и здесь. А также президент выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны, останутся надежной основой для развития союзного партнерства. Да. Вас никто смотреть уже скоро не будет. Не знаю насчет никто не будет смотреть. Вот, например, на «Эхо Москвы» сейчас в топе уже больше недели на первом месте, больше 200 тысяч просмотров. И там народ, наоборот, нервничает. Наши враги говорят, представляете, там Мальцева только и смотрят. Бред несет, пишут. Да, это я вот как бы вижу, что бред несут те средства массовой информации, которые про это рассказывают. Путин лично поздравил с днем рождения, вот он всех поздравляет, своего бывшего начальника по КГБ, вот, Лазаря Матвеева. То есть он там был резидентом в ГДР, да, и вот Путин к нему пришел. Вот так это выглядело. Фотографии разместили, видео нет. Вот так это выглядело. Лазарь Матвеев за голову так хватается, увидел Путина. Я сразу вспоминаю тот анекдот про мальчика, который, не поздоровавшись, зашел в класс. Да, и когда учительница говорит, ты выйди и поздоровайся, зайди и поздоровайся, как твой отец здоровается. Мальчик так заходит и говорит, мой лысый череп, кого я вижу? Вот так, наверное, Лазарь Матвеев сказал. Вот. А потом почему-то руки поднял так вот. Сдаю. Да, Путин газету «Правда» ему подарил. Зачем Лазарь Матвеев в 90 лет газету «Правда» я не знаю. Вот. Ну там что-то такое важное какое-то сообщение. Хорошо, да, и вот страшная совершенно вещь, это, конечно, вот застолье, такой очень скромный стол, очень скромный, я так понимаю, этот человек, а к нему он пригласил всех тех, с кем он работал, Путин. Как вы думаете, кого он пригласил? Он пригласил Николая Токарева и Сергея Чемизова. Напоминаю, Токарев сейчас Транснефть возглавляет, а Чемизов Ростех. Вот такая прекрасная вещь. Компания. Да, такая. Гоп-шлеп компания. Кооперативы. Да, но это чтобы было понятно, то есть, с кем Путин работает и что вообще происходит, когда кто-то на что-то рассчитывает. Да, я вот сразу, я даже представляю, что Путин сказал. Он всегда, когда поздравляет старых ветеранов, там, генералов, КГБшно, говорит одну и ту же фразу. Он говорит, что хочу доложить. То, что он сказал в 99-м году, когда был премьер-министром, на дне чекиста 20 декабря 99-го года, перед тем, как Борис сказал, я устал, я ухожу, а Путин был премьер-министром, он сказал, что хочу доложить, что группа сотрудников ФСБ, направленная в командировку для работы под прикрытием в правительстве, на первом этапе со задачей справилась. Потом он стал говорить, что хочу доложить, что операция внедрения там прошла успешно. Имея в виду, ну это такая шутка у него, что вот он там от КГБ внедрился в Кремль. Такая, ну, такое своеобразное чувство юмора у человека. 20 лет уже смеемся, но надо к этому относиться серьезно. А вот в Москве задержан сотрудник столичного управления ФСБ по делу о покровительстве учреждениям культуры. И понятно, что если бы ФСБшник покровительствовал учреждениям культуры, ходил там в Третьяковку и в Большой театр, ну, наверное, бы его не задержали, но говорят, там 100 тысяч он прихватил взятку. И вот причем не рублей, ясное дело. Да, да, и говорят, что вот лучший стрелок он в ФСБ был. Представляешь, стрелок? Ну, это как вот по аналогии с сигаретами. У нас лучшими стрелками в детстве, я помню, называют тех, кто больше всего может сигарет настрелять. Вот такие дела. В Эстонии россияне... Нас судили на 5 лет за шпионаж. Ну, классика. Я вообще не понимаю суть вопроса сейчас при такой открытости мира. Какой вообще, о чем речь идет? Какой шпионаж? Я представляю, там, наверное, этому русскому, который Артем Зинченко, наверное, притащили и дали аппарат такой вот, чик-чик, такой, для микросъемки, еще что-нибудь, какие-то такие вещи КГБшные, которые они, наверное, рассматривают как передовые технологии. А сейчас усы накладные, шляпы, да, такой, да, и газету с отверстиями. Да, да, да. Я помню, когда я взял на работу в Аллегро первых КГБшников, которых оттуда прям, ну, мы выбирали тоже нормальных, они сразу же, то есть первое их предложение было накладные усы, парики, все такое прочее. Мне тогда уже было смешно, дико смешно. Поэтому, наверное, да, они, наверное, все-таки не понимают пока еще, что основную информацию никакие шпионы не принесут. Основная информация в открытых источниках. Для того, чтобы ее получить, просто нужны аналитики, не нужны шпионы. Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Присоединяйтесь? Да, конечно, мы тоже поздравляем Макрон, потому что мы сегодня с тобой разбирали, в общем-то, все вещи, которые говорит Макрон, можно, в общем-то, назвать прямой демократией, да, и всю его кампанию можно назвать хунтой. Ну, понятно, что там будут какие-то расхождение с нами, да, ну, в связи с тем, что это все-таки Франция. Ну, а так-то, в общем, мыслим-то мы абсолютно одинаково, поэтому я, естественно, присоединяюсь к поздравлению. Нет, ну, Макрон крутой дядька, надо сказать, да. И почитайте его биографию, потому что я понимаю, что для большинства жителей России это не Трамп, да, про Трампа все знали и до того, как он стал президентом, а вот кто такой Макрон, наверное, даже присутствующие здесь едва ли могут сказать, но действительно его тезисы и вообще его биография не только политическая, но и человеческая уже вызывает, безусловно, уважение, то есть это человек достаточно многого добившийся и ставший самым молодым президентом Франции, между прочим, что тоже немаловажно в нынешней эпохе, и получивший очень огромную популярность, когда написал свою книгу. А как его книга называется, кто-нибудь знает? «Революция» называется. Да, да, да. Поэтому советую почитать его биографию. Соратник наш. Да. Наш. И вот Холланд передаст Макрону полномочия 14 мая. Это очень серьезно. То есть, видишь, передача власти во Франции происходит в течение недели. А даже чисто технически в России этот процесс занимает 1.5-2 месяца. Будем забирать власть, да. Нужно гораздо быстрее все сделать. Не, у нас 20 лет не переходник. Да. А вот Жан-Марин Ле Пен поделился мнением о причинах поражения дочери. Да, он сказал, там мужик виноват, который Флориан Филипп Филиппот, его зовут, это заместитель. Вот сразу бы в России его Филиппоц обозвали бы там или еще как-то. Ну, я не думаю, что из-за этого она, из-за Флориана Филиппота проиграла. И сотни недовольных президентскими выборами во Франции вышли на улицы. Ну, у них это национальная забава такая. Я бы на их месте такую разборную Бастилию держал бы где-нибудь в центре. Может, на том же самом месте, чтобы ее так каждый раз расфигачивали. После таких выборов, когда люди там чем-то недовольны, ну, пришли, разнесли Бастилию, ее потом раз поставили. И, в общем, нормально. Можно два раза в год делать в день голосования, в день взятия Бастилии. И, в общем, хорошо. Американский орбитальный самолет вернулся из двухлетнего полета. Обратите внимание, это уже второй самолет, который орбитально вернулся из двухлетнего полета, а тот предыдущий вернулся меньше года назад, если мне не изменяет память. Да, это X-37B, который приземлился вот несколько дней назад, 7 числа. Тот, который летал не так давно, который приземлился там около года назад, это просто X-37. Ну, понятно, что это, в общем-то, только вид сбоку, но это реальные боевые устройства, что на этих самолетах можно, конечно, предположить, но я думаю, что не все, что есть вещи какие-то, которые ну, недаром там два года кувыркались. Да? Это же не просто они туда запустили, он там два года откувыркался, прилетел и все. То есть он выполнял какую-то боевую задачу. Какую? То есть нам говорят о том, что этот беспилотный самолет таким образом исследовался, там его параметры, но для этого не нужно два года. Дважды по два года. То есть это реальное боевое дежурство. А в Германии проверят казармы на наличие нацистской атрибутики. Господи, вот и представляешь, они хотят, что. Знаешь, что ищут в казармах? На стенах фотографии солдат вермахта. Они ищут, а также всякие пистолеты, награды. Вот они не хотят видеть там на стенах фотографии солдат вермахта. Они думают, что там будут вешать фотографии советских солдат или союзников. Они рассчитывают. Ну, на что они рассчитывают? Понятно, что армия, как бы это, может быть, и не печально было, она на традициях, так сказать, основана. Ну, там такие традиции, куда деваться. И вот в связи с этим министр иностранных дел не поехала в Америку, что ли? Ну, там всегда такое будет, но всегда вот в любой армии, если возьмем итальянскую армию, то наверняка найдем фотографии там времен Муссолини, да, там какого-нибудь князя Боргезе в ласках, там в маске. Вот сейчас возьми там любых, да даже советских и российских боевых пловцов, и ты там найдешь фотографию князя Боргезе, да? Если ты будешь летчиков там трясти, рано или поздно, или Галанса Ульриха Рудля найдешь, или Эрика Хартмана, да? Ну так мир устроен. То есть людям нравятся результативные солдаты, да? Каких бы они армии ни были, да? Поэтому так вот, я понимаю, что у них это больная тема, да, и что и как-то они бы не хотели, чтобы там кто-то изрисовал все свастиками, но здесь тоже нужен обязательно баланс, потому что если этот баланс не будет достигнут, то будет обратная реакция, то есть они добьются худшего, чем вот они, пока у них тут, они говорят, что там какие-то люди объединялись в армии, там под какими-то нацистскими лозунгами, я думаю, вовсе это не так, и вот тот человек, который там хотел каких-то мигрантов бить, он просто не в себе. В Турции попросили приговорить Гюлена почти к 3000 годам тюрьмы. Ну, Правом, это Турция. Я понимаю, что если бы победил Гюлен Эрдогана, сейчас бы мы прочитали, что в Турции просили приговорить Эрдогана к 3000 лет тюрьмы. Ну, там так, понимаешь, это, как помнишь, джентльмен удачи, как в Турции. Вот самое главное, чтобы у нас как в Турции не было. Ну, чем мне понравилось это новость, что Гюлена, в общем-то, приговаривают как джина, не как человека. Ну, помните, там старик Хаттабыч сидел там 1000 лет в бутылке и так далее. То есть, как будто это джина, не человек. Ну, в общем, забудьте, подлый Герострат. Да. Сирия выступила против наблюдателей ООН в зонах деэскалации. Ну, странная ситуация. Сирия уже выступила против наблюдателей а Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии. И, то есть безопасная зона, соответственно, знаешь какая? Где не будет наблюдателей ООН. Вот мы как-то по-другому думали. Мы думали, безопасная зона — это демилитаризированная зона. Либо зона, где находятся войска ООН, которые развели воюющие стороны, ну и там с ружьями дежурят. Да? Это вот кажется безопасной. Но мы с тобой неправильно думаем. Вот наши тут эти в Совете Безопасности думают по-другому. Они говорят, что вот не нужно никакой организации Объединенных Наций, никаких наблюдателей. А нужно как-то вот, наверное, чтобы Башар Асад там все определял. Ну, ладно. В общем-то, мы как-то всегда по-другому думаем. А вот лидера голодовки палестинских заключенных застали за поеданием конфет. Классическая. Так, попался на конфетах. Хотя это не факт. Если вы помните, когда кто у нас голодает, всегда про них рассказывают, что они что-то там ели и так далее. Понимаешь, мы все, вот Марк сидит напротив меня, и мы прекрасно знаем, что в каждой камере есть видео, в каждой камере записывают, и если где-то что-то сломалось, то в таких камерах политические, ну или те, за кем глаз да глаз, они не сидят. Поэтому если кто-то что-то съел, его, конечно, записали бы мгновенно, и показали бы и так, и так. В Ельцин-центре сочли оскорбительными слова Михалкова о премии Европейский музей года. Ну, в общем, Михалков в своем репертуаре. Я хоть и не очень люблю Ельцина, да, и как-то равнодушен к Ельцин-центру, но тому, этому Ельцин-центру дали премию музей года, а вот Никита Сергеевич тут оттянулся. Ну, по крайней мере, вот такими выступлениями своими он напоминает, что он еще живой. Я еще живой. Ну, ладно. А вот эксперты заявили, что выполнить майские указы Владимира Путина можно лишь повсеместным внедрением роботов. Да и вопрос с пенсией можно решить повсеместным внедрением роботов. Вообще, если везде их можно, и вопрос с медициной, с образованием, с пенсией. Вот все, что в майских указах есть, все запросто можно, кроме производительности, ну, в смысле, здесь же идет речь о производительности труда, кроме производительности, можно все вопросы решить путем внедрения роботов. Там людей катапультировать, как уже предложил там кто этот Кудрин, да, что уменьшить число пенсионеров. Увеличить число роботов, уменьшить число пенсионеров, все, вопросов нет. Про майские указы можно очень долго говорить, но вот тут некоторые цифры приводятся. В частности, производительность труда, согласно майским указам с 11 по 2018 год, должна вырасти на 50%. Но по официальным, подчеркивают данным Росстата, в период с 2012 года по сегодняшний день рост составил 4%. Да, ну я думаю, что нет никаких 4%, просто это, смотря в каких цифрах все пересчитали, да, мы же понимаем. И 25 миллионов, если вы помните, рабочих мест обещали, но с роботами тут вообще не катит, да, вот как-то 25 миллионов рабочих мест, высокопроизводительных рабочих мест обещали, для роботов, наверное. Сообщается, что Алексей Навальный улетел в Барселону. Ну, надеюсь, что его там нормально подлечат. Если он туда за этим полетел. Ну и вообще, если эта информация правдива, да. И надеюсь, что он нормально вернется в Россию. Мы его ждем. И с своей стороны говорю сразу, чтобы не было никаких там мыслей у ребят. Если вы хотите какие-то на обратном пути подлянки сделать, то мы как бы мы против. И будем реагировать очень серьезно, имейте в виду. И вот Песков ответил на сообщение о содействии выдачи загранпаспорта Навальному. Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов, Песков. Я уверен, что Навальному паспорт согласовывали именно в Кремле. Потому что я далек от мысли, что кто-то в этом государстве может решить этот вопрос самостоятельно. Представляешь, если в какой камере сидеть Навальному решается в Кремле, да? Вопрос, то уж, извините, про паспорт, это вообще, это, сам Путин, наверное, решал, уж даже Песков некомпетентен такие вопросы решать. Они оба в Барселоне сейчас. Власти Венеции решили бороться с шаурмой. Какие молодцы, с шаурмой решили. Так что вот сейчас там Белковский, да, у него совсем, наверное, там серьезные проблемы. Шаурмы нет в Венеции, что там делать? Надо Стасу позвонить, сказать, что возвращайся, шаурмы там нет. Тут... А тут тоже есть о чем задуматься. РПЦ предложили ограничить торговлю по воскресеньям ради укрепления семьи. Да, причем до этого предлагали ограничивать торговлю не РПЦ, а люди, которые барыги в политике, да, и занимаются серьезным с точки зрения больших денег бизнесом, они предлагали ограничить. А потом вдруг РПЦ решили. Я не удивлюсь, если завтра какой-то совет МУЛ сообщит о том, что нельзя в пятницу продавать что-то, а раввины проголосуют, те, которые у Путина сидят, что в субботу. И пятницу, субботу, воскресенье нормально, а почему нет? Так, я думаю, многие планируют. Ну, люди занимаются бизнесом, да. А есть, можно все в том числе и РПЦ. Если кто-то думает, что они чем-то другим занимаются, то, наверное, ошибается. Национальное агентство политики составило рейтинг продуктов, чья стоимость за 2 года выросла более чем на 100%. А, мы уже сказали, ты уже сказал, это прежде всего чеснок на 900%, ну там какие-то орехи на 100%, сухофрукты на 95%, замороженные овощи на 79%. Сельдь соленая на 76, ну и так далее. Ну вот бензин, вот пишут, продукты дорожают, бензин дорожает, электроэнергия тоже дорожает, и только на яхты цены упали, радость пришла откуда не ждали. Да, конечно, еще ж. Вот. Еще говорят, на завещания увеличились, сборы за завещания увеличились. Вот. Братья индуи стали самыми богатыми резидентами Великобритании. Но надо сказать, что там их семья пашет с 1914 года. А вот товарищ, который пашет там не очень долго, потому что только что был резидентом России, да, и зовут его этот Алишер Усманов, да, он занял 5-е место, нормально. Так, в Англии 5-е место. То есть нам говорили, почему там Алишер Усманов и все остальные должны в одну харю качать нефть, газ и все такое прочее. Потому что, говорили, ну, там минус прибыль, которую они там сами как-то коробчат и зарабатывают, но зато плюс налог, плюс инвестиции, ну и так далее. Много плюсов там рисовали. Интересно, какие плюсы сейчас? Минус прибыль, минус налоги, минус инвестиции и так далее. Я не думаю, что Алишер Усманов что-то более 5 миллионов. Миллиардов, вернее, рублей, которые он инвестировал в Медведева, будет что-то инвестировать еще в Россию. Ну, наверное, он поэтому принял решение. У нас время, Вячеслав Вячеславович. Да. Сейчас. А вот Росгвардия закупит у Калашникова оружие на сумму 57 миллионов рублей. Ну, что ж, классика. Они тоже не ждут, а готовятся. Главное, оружие само по себе не стреляет. Важно, в чьих руках это будет оружие 5-11 и против кого оно будет направлено. Вот Роспотребнадзор заявил об угрозе клещевого энцефалита в сыром молоке. Это в Подмосковье сейчас очень много клещей. И вообще вот надо молоко кипятить сырое. Но я думаю, что такие заявления, я не знаю, надо с медиками посоветоваться. Вот про клещевой энцефалит я знаю насчет, так сказать, укусов. Да, да. Да, вот насчет растворенного в молоке энцефалита, я впервые про это слышу. Я, может быть, не все знаю, конечно, но как-то мне кажется, что это такая пугалка больше из серии «Пейте молоко из пальмового масла», которое продается в магазине, да, и не выпендривайтесь там с сырым молоком. Не, я понимаю, что есть и бруцеллез, и другие заболевания коровьи. Ну, да, вот сейчас еще прочитаем. Корейские ученые придумали беспохмельную водку. Это очень важная новость, обязательно нужно. Да, вот, и, наверное, не такую водку в Омске пил на корпоративе какой-то работник культуры, поджег спиртное и сгорел заживо. Так что, если вы по празднику, да, будете поджигать и пить горячий, как это делали, спирт во время войны пили горячий, да, когда обмывали там эти награды, то не надо этого делать, потому что, видите, вот не всем везет. То есть навык утрачен, наверное, навсегда. И вот Яндекс навигатор предложил москвичу обогнуть пробку за 68 лет. То есть из Москвы в Сходню нужно было ехать 68 лет, это быстрее, чем пробка. Да? Вот Яндекс объяснил, почему навигатор предложил объехать пробку за 68 лет. Я, правда, так и не понял. Ты понял, почему, Серег? Ну, а вот технические сбои, понятно, в общем, что они еще могли сказать. Но я предлагаю съездить в Сходню, да, и я так понял, что какой-то портал вне времени такой, да, как в фильме «Интерстеллар», где там одна минута Сходни равна 10 годам в Москве. Вот, то есть можно съездить в Сходню и выяснить, случилось ли 5-11, каковы его итоги там и так далее. Главное вернуться обратно. Ну, 85-летний непалец недавно, ну уже некоторое время назад, Минбахадур Шерхан его зовут, такая известная личность, он там много раз поднимался на Эверест, умер в лагере на подъеме там. И власти Непала задумались о введении возрастного лимита для покоряющих Эверест. И вот, значит, теперь какой-то возраст определят, после которого нельзя лазить на Эверест. Но я думаю, что пляжи Индигирки и Колымы это не столь экстремально. Так что, я думаю, не будем определять возраст там. У нас тем более, что путинские озерные ребята и не по 85 лет. Так что там нормально, они лет на 20 там моложе, так что справятся. Так, у нас... Гости. Да, гости. Так, давайте тогда. Да, давай, Андрюша, давай всех. Пойдем, проходите. Я подвинусь. Здравствуйте. А? Так, сейчас, да. Марк, а ты хотел? Ну, я потом. Давай, давай, присоединяйся вот там. Ага, давай, я вот хотел представить накануне... Возьми тогда. Ага. Знаменательного завтра дня, трагического дня. Давай. Хоть его еще ближе праздник... мне, чтобы Марк допустить. Праздником, давай. Но... Не-не-не, ага. Вот, отлично. Но все-таки это такой трагический день, это я так от себя немножко хотел добавить, что мое ощущение, что это очень тяжелое событие для всего населения, всех людей, каждого коснулось, в общем-то. Это трагедия, и превращать ее в праздник, ну, по-моему, не очень было бы правильно, а все-таки больше делать акцент на то, что это великий траур, великая трагедия, которую досталось пережить всему, в общем-то, человечеству, не только советскому, тогда еще народу, но большинству народу всего земного шара. Но я вот хотел представить... Сегодня гость в программе, полковник инженерных войск в запасе Михаил Шандаков. Он приехал, чтобы обратиться к своим в общем-то, коллегам и вообще выступить на тему, как раз связанную вот с военной темой. Мне в чате сегодня писали, чтобы я его пригласил. Вот сегодня прям всю передачу. Так что спасибо за доверие. Но я думаю, что об армии вскользь нельзя говорить. О том, что ей предстоит, это нужно хотя бы полчасика нам где-то найти в следующей передаче. А сейчас вот правильно звучала мысль, что все-таки преддверие праздника, так называемого праздника, хотя действительно это трагические события, нельзя назвать праздником. Немножко возвращаясь к открытому вопросу, что какой подвиг Мюнхгаузена может повторить Путин, я думаю, что он... Без пушки. Он ведет 32 октября. Новый день, чтобы хотя бы на день оттянуть крах своего режима. Да, это очень, очень точно. Не, нормально, камера нормально. А возвращаясь к дню 9 мая, я хочу, я ежегодно в преддверии этого дня людям разъясняю. Вот всегда наша страна заливается поросячьим восторгом от песни из кинофильма «Белорусский вокзал». 10-й наш десантный батальон, да? Угу. Хорошая песня. А вы задумывались, какие там страшные слова есть? Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. Вы представляете, насколько страшны это слова? И вчера официально было уточнены, официально на государственном уровне уточнены потери Великой Отечественной войны. 42 миллиона названо. Из них 20 миллионов военнослужащих действующей армии. Это в 3 раза больше, чем немцы. Когда военные кадровые слышат эту цифру... Они должны зубы сжать и переосмыслить, переварить все в голове. Насколько это была страшная трагедия. а не радостная победа. Завтра будет ликование, обнимание ветеранов, которые завтра вся Москва будет в ветеранах. Ну, никто не задумается, что сейчас самому младшему ветерану, кто успел запрыгнуть в последний эшелон, идущий на запад, ему 90 сейчас. Они, даже кто дожил, они не в состоянии уже выйти на улицу. А завтра вся Москва будет в ветеранах. И все их будут чествовать, обнимать, цветами заваливать, эти толпы ряженых. А кроме того, следующий вопрос. Завтра все обвешиваются ленточками. С ног до головы, даже шнурки завтра увидите, будут заплетать ее. Хотя при этом никто не задумывается, что георгиевская ленточка не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, даже косвенного никакого. Это первый вопрос. Второй вопрос. То, что они завтра будут вплетать себе в ширинки и в башмаки, это гвардейская лента. Гвардейская лента. Ее имеют право носить только военнослужащие, служившие в гвардейских частях. Например, я воевал в Афганистане в гвардейской мотострелковой дивизии, на Северном Кавказе в гвардейской мотострелковой дивизии. Я имею право завтра на грудь, только на грудь себе повесить бант из георгиевской ленты. Обращаюсь всем в стране, вы не имеете права. Большинство из вас, 99% населения нашей страны, вы не имеете права завтра на ношение такой ленты. Благодарю за внимание. Спасибо. Да, дорогие друзья, добрый вечер. Хочу поблагодарить Вячеслава Вячеславовича за любезно предоставленный эфир. Мне иногда это выпадает честь. Значит, я хотел вот как представитель коалиции «Новая оппозиция» рассказать такое направление у нас сейчас будет. Мы будем его активно разрабатывать, и я призываю всех присоединиться к этому. Значит, в начале 2011 годов, 2011 года, когда начался протест, начали собираться и формироваться военные. Это военные запасы, пенсионеры, военные запасы, демобилизованные, не те, кто не проходит службу, потому что те, кто сейчас находится на службе, носят погоны, им запрещено заниматься политической деятельностью. Это вот закон разрешает делать тот, кто уже уволился в запас. Потом произошли и начали формироваться эти сообщества, и они, в общем-то, предъявляли власти требования, вступали в диалог с властью, кто жестче, кто как-то более мягче. Но, тем не менее, диалог шел, и такой достаточно настойчивый. Вот, различные ветеранские организации. Потом произошел в жизни России такой эпизод, как «Крым наш». Он внес определенные коррективы в сознание россиян. Но сейчас это, вот эта эйфория уже, наверное, прошла, можно сказать. Только остались единицы, которые, в общем-то, еще верят во всю вот эту авантюру. А отрезвление наступает, и снова вот Михаил, и у меня была когда-то организация, где собирались военные. Люди начинают, в общем-то, задавать снова эти вопросы, которых накопилось еще больше, и требуют от них ответа. Я бы хотел призвать тех, кто носил погоны, независимо от звания, срока службы, кто служил срочную, кто-то служил много лет, десятки лет отдавал армии свою жизнь. И я хочу призвать вас активнее заниматься общественно-политической жизнью. Вопросы по армии никуда не делись. Армия – такое сообщество, которое принято гордиться в России, но на сегодняшний день оно закрыто. Совершенно. И общество не знает, что происходит в армии. В армии происходит, вот помимо этого героических каких-то моментов, в армии происходят большие проблемы. И мы бы хотели этим вопросом заниматься. Вот я приглашаю всех, кто неравнодушен, кто имеет отношение к армии, флоту, пожалуйста, присоединяйтесь к новой оппозиции. Те, кто смотрит подготовку, пожалуйста, выходите на нас, давайте будем вопросы эти поднимать, объединяться, рассматривать, и, в общем-то, ну, нам нужно не оставлять вот это направление. Я буду очень признателен, вот, Вячеслав Вячеславович. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Что, Марк, скажешь? Я хотел бы резюмировать начало нашей передачи, посвященной реновации. Угу. Еще раз напомню, что 14 числа на проспекте Сахарова лучше всего идти от Чистых прудов или от Сретенского бульвара. В 2 часа дня начнется санкционированный митинг. Хочу пригласить на митинг, конечно же, всех нас. И отдельно приглашаю Дмитрия Анатольевича Медведева. Если вы помните, он делал много национальных проектов, в том числе проект «Жилье». Пусть он доложит, как он его реализовал. сказал. Пусть он также скажет, сколько денег было потрачено на Олимпиаду 2014 года в Сочи. Я лично посчитал, что если все эти деньги, 30 миллиардов, пустить на строительство жилья, то у нас будет ликвидирована очередь очередников. Ну, такой тавтология, очередь очередников. Короче, на все эти деньги, которые были потрачены на двухнедельный пшик, можно было построить жилье всем нуждающимся. Пусть он тоже об этом расскажет. Что касается Москвы и реновации. Значит, как обычно должно происходить это в демократическом государстве. Допустим, есть проблема старого ветхого жилья, пятиэтажки. Я сам в Хрущевке живу, что уж там говорить. Ну, не самое лучшее жилье. Я с удовольствием переехал бы в новое жилье. Ну вот, надо решать эту проблему. Да, там 125 лет они могут, конечно же, эти пятиэтажки, что называется, находиться, не разваливаться. Но, тем не менее, неплохо было бы их снести. Значит, делается всенародное обсуждение, на котором люди говорят, кто хочет переехать, кто не хочет. Ну, как-то это обсуждается. Не просто так вот волевым решением говорится, что все, сносим и все. Куда хотите, туда это. Вот вам действительно было сегодня сказано, один ордер предоставляется, не хочешь, не хочешь, в общем, выбора нет. Так вот, делается сначала всенародное обсуждение. Затем обсуждается не просто вопрос, куда ехать, а за чей счет? Вы помните этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? За чей счет банкет? Потому что снести жилье, построить новое жилье, это деньги стоит. Кто будет платить? Обсуждается вот этот вопрос. Наверное, что-то заплатят те, кто кого сносит, что-то заплатит город, что-то заплатит федеральный бюджет, что-то заплатят коммерсанты, которые на этом месте что-то тоже построят. Вот наполняется фонд, который нового жилья. И только затем строится новое жилье, куда переселяются вот жители этого района. Квартал за кварталом, постепенно. Вот смотри, вот ты остаешься в том же районе, только переезжаешь в новое жилье. Согласен? Да, согласен. Конечно, будут там упертые, которые даже в хоромы не переедут, но это частный случай. А в целом вот так, постепенно происходит. Нельзя рубить вот так с плеча и говорить, все, завтра будет реновация и, значит, как в том анекдоте. Ну, да. Так что вот власти Москвы очередным образом демонстрируют свой волюнтаризм. Народа нет. Как сказали, так и будет. Вот после смены власти будет всенародное обсуждение любого вопроса. И жилья, и не жилья. У нас много реформ, которые надо производить. Так что давайте менять власть и брать в руки народу. Да. Я думаю, все, что Марк абсолютно все правильно говорит. И вот резюме очень правильное, что давайте брать власть. Потому что вопрос жилья сразу же решается с того момента, как мы берем власть, мгновенно и кардинально. У нас масса жилья, и мы видели, когда наш товарищ ехал с Магадана до Якутска, 2000 километров, снимал и направо, и налево, и с той, с другой стороны, по обе стороны дороги очень много жилья. В это жилье, конечно, должны переехать за государственный абсолютный счет, Марк, за чей счет? За государственный, те люди, которые сейчас замечательно возят собачек в машинах, у каждого из них по 10 квартир, там по 20 домов, и вопрос с пятиэтажками будет мгновенно решен, потому что, я не знаю, у нас жилья сразу же окажется больше, чем мы можем поселить туда людей. Как только эти люди благополучно поселятся между Магаданом и Якутском, то все остальные вопросы сразу будут решены и с жильем, и с образованием. С парками, да, и с парками, да. Поэтому важно решить только один вопрос. Вопрос это о власти, то есть кто кого снесет. Опять мы возвращаемся. Либо они нас снесут, либо мы. Я думаю, что нам их сносить туда. Но свой жилищный вопрос они уже завалили. Знаменитую тюрьму, самую крупную в Европе, которую строят в Питере, разворовали деньги на строительстве. Мало того, что на тюрьму. Где они будут жить после ноября? Это слишком хорошие условия. Мы кормить никого на халяву не собираемся. Там есть кайло, какие-то брошенные рудники. Ради бога, пусть работают и зарабатывают. Они слишком долго жили за наш счет. Ну, давайте как-то дадим им возможность хотя бы за свой собственный счет жить. Да? Я думаю, что это будет справедливо. Так что никаких тюрем. Какие тюрьмы, о чем речь? Пусть да. Опять же нам же рабочие годы. Да, да. Вот так. Так, у нас еще гость есть. Да. Все, прощаемся тогда с нашими второй очереди гостей. Спасибо вам. Спасибо. Яркие выступления. Но мы еще вернемся. Ну, еще. Я надеюсь. Пишут мне мало зрителей. Интересно, мало это как вот сейчас я проверьте, остановим. Я не знаю, сколько сейчас там написано, потому что это счетчик, который у Ютуба всегда барахлит. Если вы остановите, эфир, ну, в смысле, как только кончится передача, то ровно через 40 секунд, а лучше через минуту, посмотрите, там будет 30 тысяч. Поближе ко мне. Да, там будет 30 тысяч. Потому что идет с задержкой. Ютуб дает с задержкой, вы же сами знаете. Да. Представимся тогда, дамы. Ну, вот тут женская часть, так скажем, не хунты, не скажу, что хунты. Вопрос о власти встает, значит, представители бывшей ликвидированной партии Воли. Я не знаю, слышали вы о ней, не слышали, но... Не, конечно, слышал. И, честно говоря, я до сих пор не могу понять, за что и почему вас а вот мы рабуют. Так, да, вот так нам. Мы сейчас и коротко постараемся вам в нескольких словах рассказать. В общем-то, я адвокат, представляю интересы и Светланы Михайловны «Лады Русь», и участвовала в суде по ликвидации партии. На сегодняшний момент судят одной из активисток партии Воли по 282 статье. Вот Ольга Николаевна здесь присутствует, расскажет коротко о своем суде. Ну, хочу вот вкратце рассказать та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась именно. Я считаю, что достаточно серьезная была политическая сила, и больше хочу сказать, что это преимущественно женская сила, это женская партия существовала, да. Как молот вот этих вот репрессий политически коснулся ее? Все началось с того, что в двух регионах России, это было Ульяновск и Екатеринбург, одно обращение к военнослужащим российской армии признали экстремистским. Угу. На суд политическую партию ее представители не пригласили. То есть фактически суд состоялся в ее отсутствии. Под секретом, под замком. Дальше все пошло по нарастающей. На основании этого решения Минюст сразу выходит в суд о ликвидации партии. После того, на суде о ликвидации партии это произошло буквально молниеносно. В один день, несколько часов, Верховный суд принимает решение о ликвидации партии. Ну, схема была на самом деле очень, на мой взгляд, мошенническая, потому что на суд партию не пригласили, высказать свою позицию не дали фактически. Да. В основу решения была положена одна единственная экспертиза ФСБ. Девушка молодая, которая там, я не знаю, с какой у нее опыт работы, признает листовку экстремистским, материал обращения. Хотя большое количество уже сейчас экспертов на сегодняшний день, докторов и кандидатов наук, говорят, что там нет никаких признаков экстремизма. Это была антивоенная листовка. Да, говорилось о том, что необходимо военным выразить недоверие верховному главнокомандующему по ряду причин. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот система произошла с партией. Более того, в августе состоялось решение первое, да, буквально через 5 дней, не дав возможности обжаловать это решение по закону, на обжалование любого решения суда отдается еще месячный срок. Пожалуйста, обжалуйте, восстанавливайте, что хотите, делайте. Да? Нет, обжаловать не дали возможность. Через 5 дней налоговая служба вносит запись об исключении из единого реестра юридических лиц. Все, партии нет. Дальнейшее обжалование любых решений. Говорят, вас нет, пожалуйста, до свидания. Но опять-таки это все только начало, это только как бы видимая часть айсберга. На самом деле начались дальнейшие гонения на всех активистов и прежде всего руководство. В отношении руководства была осуществлена явная провокация. Я почему все это говорю? Может быть, кому-то это неинтересно, может быть, вы считаете, что это не ваше дело. На самом деле, хочу сказать, что система власти на сегодняшний день, она не изобретательна, она действует по одному и тому же, как сказать, системе, способу, схеме. Она со всеми проводит одинаковые вещи. И вот, походив на суды, вот, в том числе, например, вот мы были на суде ИГП РЗОВ, я не знаю, тоже, может быть, слышали, ребят хотели провести референдум за ответственную власть. Очень похожая схема. По одинаковому принципу они просто зачищают политическое пространство перед предстоящими президентскими выборами. Об этом надо говорить. Это нельзя умалчивать. Мы должны как бы, вот эту проблему поднимать, потому что она не наша личная, не моя, вот не ее, которую преследуют по 282. Сейчас на сегодняшний день людей по 282 преследуют да женщин, которые лайки и репосты сделали со своих страничек ВКонтакте. Это проблема общая, понимаете? И только ну, как бы совместно мы ее как-то мы можем... Мы это знаем. Вот. Мы... Я думаю, что и вас это коснулось. Более, да. Нет, ну, нас касаются другие вещи, но коснется обязательно, что с той точки зрения, если на нас, конечно, хотят большего накопать, создание там террористической... Экстремистской и террористической тусовки и организации, это понятно. Но, в общем-то, Владимир Васильевич Клочков примерно за то же самое. Ну да, да, здесь недаром 144 там следователя оперативника работают, наверное, что-то ждал. Должен выхлоп какой-то быть, не просто же они там хлеб едят. Ну, хочу сказать, что вот... Новое изобретение возникло на сегодняшний момент. Это новый виток карательной психиатрии, по сути. Да. Но это не новое, это уже было. И, но это было в советское время. Да. А потом, если вы прочитаете одну мою статейку, в начале 2000-х я уже говорил про Вову, который нам даст возможность этим насладиться. Написал и самые веселые карательные психиатрии. Ну, то есть, но что она, будет в результате? Она приобрела совершенно другие формы. Хочу сказать, вот все думают, почему там прессуют Ладу Руси и там Герасимова, почему сидит в СИЗО уже у нас второй год. Вот я вам расскажу вкратце, какая была ситуация. Существует некая психологическая организация в Самаре. Сотрудники этой организации фактически разделились на два лагеря. Это деспоты и пострадавшие. Вот некоторые пострадавшие, якобы сотрудники, обращаю внимание, не клиенты организации, а психологи, сотрудники организации, вдруг заявили, что им в этой организации причинили вред здоровью, психическому. Они вошли в депрессию от того, что у них был сложный режим работы. Понимаете, что? Насколько вот изобретательны, изощренные вот эти способы, да, борьбы и устранения любых инакомыслящих. Ну, изобретательно. Обычно кто-то идет на сделку со следствием, да, оговаривает сам себя немножко и сотоварища своего во как с головой. Здесь просто пошли другим путем, нужно тоже было оговорить. Ну вот все бы ничего. Вот вы додумайте, если сейчас каждый из нас, там, я не знаю, слушатели телерадио начнут обвинять своих работодателей в том, что они их ввели в депрессию. Это у нас сейчас будет полстраны сидеть. А Путин всех, кстати, вот эту проблему и надо поднимать. У нас в депрессию. Вот, у меня справка, между прочим, медицинская есть, что у меня проблемы тогда возникают. Причем это у меня аппарат Холтера вешали. Я рассказывал об этом. И сказали, когда стресс записывай. Ну, я раз записываю. Они говорят, а что в этот момент было? Я говорю, Путин смотрел. А в этот момент Медведева. Они говорят, вы понимаете, мы не знаем, чем вы занимались в этот момент, но вам это надо устранить. Я говорю, ну я этим и занимаюсь как раз. Вячеславович, вам нужно последовать опыту самарских правоохранителей. Пойти и сделать экспертизу психиатрическую, сказать, что да-да-да, все это из-за того, что меня Путин вел в эту депрессию. Кстати, интересная мысль. Да? Вот. Они так поступают, понимаете? Но все бы ничего, если бы людям не грозили реальные сроки. Там вот эти экспертизы и раздули тома дела на 30 с лишним вот это вот всего, что там люди страдали, мучились, не спали, не ели, и из-за этого они сейчас, извините меня, по 10-15 миллионов иски вчиняют. Но они просто хотят с потрохами всю организацию, грубо говоря, себе... Я спросил вас, вы в культе вначале, я вам предлагаю в конце вашего выступления сказать, вступайте в культ. 282 не хотелось бы, на самом деле, вот людей преследуют очень такая. Ну, на самом деле, там ситуация, ну, по сути, это рейдерский захват, на мой взгляд. Вы имеете в виду про хунту или про честно, я да. Честно, я скажу. Хорошо, чего мы добьемся, если всех сейчас нас пересажают? Ничего. Не хотелось бы. Мы хотим добиться, наоборот, да, пересажать этих всех. У нас, нам нужно всем объединиться и пересажать всех этих, вот и все. Вот. Но я думаю, что нам всем надо объединяться и в том, чтобы отстоять вот таких вот людей, которые, ну, вот, на мой взгляд, шли за идею. На мой взгляд, достаточно, ну, как сказать, серьезные у них были. Если помните, Светлана Михайловна подавала несколько заявлений. А ФСБ России, Следственный комитет о том, что в действиях первых лиц государства содержатся и признаки госизмены, и диверсии, и теракты, извините меня, начались с приходом Путина, до этого мы о них не слышали. Вопрос, да? Вот. Да, то есть у нас люди... наоборот нет вопросов, нам все ясно. По сути-то люди хорошее дело хотели, а вот к чему мы пришли, и, грубо говоря, если уже власть начала бороться с женской организацией, с женщинами, ну, мне кажется, это уже о многом говорит. Да, на сегодняшний день 9 женщин, бывшие сторонники, так или иначе имеющие отношение к Светлане Михайловне, Ладе Русь, в отношении них возбуждены уголовные дела, они преследуются, многие дела уже переданы в суд. Вот 10 мая состоится первое заседание по делу Герасимовой, тоже достаточно резонансное дело, уже много чего и как бы, так скажем, в сети фигурировало. Там просто реально гнобят женщину практически пенсионного возраста, которая дала денег в долг вот этой же соратнице, которая в депрессию вошла. Вот. начинается процесс, я думаю, что он будет тоже достаточно серьезным. Ну, серьезные сроки грозят человеку, если вот за эту 111-ю статью доведение до депрессии. Причем эти женщины, вот эти, которые пошли в депрессию, рожают детей на протяжении всего следствия, водят автомобиль, психически-то ненормальный, как их допустили к управлению транспортным средством. Понимаете, вот много вот таких нестыковок, много таких вот вещей, и почему-то они проглатываются судами. Ну, не почему-то, я, наверное, знаю, а все-таки говорить о том, что на сегодняшний день суды, и следствие и прокуратура – это одна, так скажем, срастившийся уже организм, сросшийся, друг друга покрывают, и, грубо говоря. Вот. Я думаю, что вот еще Ольга Николаевна расскажет про свою ситуацию. Добрый день, точнее, добрый вечер. Хотела рассказать, ну, наверное, сейчас политика пришла теперь уже в каждый дом, да, как вот сейчас представители тех самых реноваций, которые в Москве грозит, да, сейчас уже ко всем пришла. Ко мне она тоже пришла в прошлом году вместе с обыском и с уголовным делом. Да, хотелось бы сказать, что я являюсь сторонницей Лады Руси, и, конечно же, по политическим мотивам это дело явно заказное, сейчас уже в суде идут разбирательства. Судебные заседания закрыты, судья объявил, не обосновав это ничем. Тем, что секретности никакой нету, да, ничего. Просто судья обосновал тем, что мне не нравится, что в интернете обо мне плохо пишут. Якобы те, кто присутствует на суде, потом отзываются негативно в интернете. Да? Ну, вы делаете все по совести, и тогда бы, наверное, люди плохо не говорили. Вообще хотелось бы, конечно, много вот всяких моментов, которые, ну, все практически заказное, все настолько, ну, лживое, ничего, никаких доказательств вины нету, абсолютно ничего. Более того, моя почта была вскрыта ФСБшниками, и, соответственно, оттуда якобы рассылался материал, вот это обращение к военнослужащим российской армии. И тоже факт неподтвержденный, и неизвестно, кто это мог. Могли те же самые оперуполномоченные, которые вскрыли мою почту, разослать с моего адреса. Да, на данный момент, вот сейчас пока это все не подтверждено ничем. И, соответственно, что хотелось бы сказать, да, если бы, наверное, каждый следователь, которому даются такие дела, каждый судья имел какую-то, не знаю, элементарную порядочность и совесть, да, и не заводил бы дела на честных людей, наверное, тогда такого в стране не было. Но, увы, сейчас, к сожалению, это сплошь и рядом, и хотел, ну, единственное, что вот Генпрокуратуру, когда обращались, сказали, что единственное, что поможет, это поддержка людей, да. Только какая-то огласка, да, общественный резонанс. А так, ну, выпустили «Чудновец» благодаря тому, что вот общественный резонанс произошел такой вот. Ильдара Дадина выпустили, да. А так, по сути дела, ну, сажают людей очень много по стране. Я думаю, что не мы одни такие, а гонений очень много. Поэтому хотелось бы, чтобы люди объединялись, понимали, что это не только нас касается, а это может коснуться каждого. Сейчас на нас просто система это обкатает, а дальше будет, пойдет по всем. Да, кто-то не согласный, кто-то там где-то еще как-то выразил свою позицию, потом, соответственно, это может отразиться на вашей жизни. В какой стадии сейчас дело это находится? Сейчас суды, судебное заседание, но уже близится, я так понимаю, к завершению, потому что 3 дня подряд будут суды, это 23, 25 и 26 мая, вот ближайшие. То есть, соответственно, уже судья намерен побыстрее закончить. А какая мера пресечения у вас? Подписка о невыезде. Пока подписка о невыезде. Пока Москва, так... да? Красногорск. Московская область. Понятно. Вот такая вот ситуация коснулась. Я думаю, что надо просто на это обращать внимание. Пока она, вот это вот уголовное, так сказать, уголовное правосудие не вошло в ваш дом, я думаю, что надо помогать тем, кто хоть как-то... 180 дней до новой исторической эпохи осталось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не ждем, а готовимся. Я думаю, отобьем всех через 180 дней. Так что есть возможность одним махом решить все вопросы. Такое очень редко бывает в истории России, но иногда бывает, поэтому предлагаем всем не ждать, а готовиться. Вот Ольге пишут как-то особые слова поддержки. Спасибо. Так что, когда у вас суд, скажите, люди придут, поддержат. 23, 25 и 26 мая, это Красногорск, Московской области. А во сколько 23-го? Ну, там в основном утром все начинается, в 10 утра. В 10 часов, да, 23-го в Красногорском суде. Давайте, кто там поближе, подъезжайте, поддержите, это очень важно. Я думаю, судья напугается еще больше. Если он там записей каких-то в интернете боится, то уж живых людей испугается так, что потом его из туалета. На заседании, к сожалению, людей не пускают, но не, тем не ну, менее, важно, я считаю, он что поддержать, видеть, да, что поддержать стоит. Стоят. Да. Это не имеет значения, есть ли они в зале или нет. Он же видит, что они есть. В зал-то вот нас, Горского судили, так нас вообще не пустили. Меня вытолкали, сказали, что я опоздал, хотя я самый первый пришел раньше подсудимого и адвоката. Мне сказали, где подсудимый адвокат? Я говорю, ну там где-то. Ну вы уйдите тогда. Ну я так отошел, они буквально прошли, днях, мне, да, все, буквально на днях приговор Екишев зачитали тоже, за закрытыми дверями слушателей не пустили. Тоже отправили. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, до новых встреч. Да, девушка, отпустим. Спасибо. Я вот честно не понимаю, почему партию Воля так трамбует, честно я скажу. У нас как-то все, кто думает что-то другое как-то иначе, они подпадают под некий каток. Каток-то самое главное какой-то неровный. Потому что кого-то придавливает, там размазывает, да, а другой как-то вот в эти промежутки умудряется проскочить. Странно все это. Вот я думаю, что после 5.11, когда мы рассекретим архивы, мы узнаем правду, кто и зачем такие вещи делает, и вот именно таким порядком, потому что это не поддается никакой логике, даже логике тиранов. Даже вот с точки зрения логики тирана, они творят что-то непонятное. То, что я не могу объяснить. Вот донат у нас Тарас прочитал сегодня по поводу новой информации насчет жертв со стороны СССР во время войны. Подскажите, это точная цифра 42 миллиона? Я не знаю насчет точной цифры. Путинскому режиму верить точно нельзя с точки зрения цифр. Да вообще с любой другой точки зрения. Представляете себе, странная ситуация. 42 миллиона жертв. И при этом засекретили до какого-то 40-го года всю информацию, все архивы, связанные с войной. До 2040. Ну, имеется в виду, до 2040 года. То есть, если вы что-то даете, тогда вы дайте возможность это проверить там или как-то сосчитать. Слава живым героям. Роман пишет, живым героям и вечной памяти павшим. 200 рублей Яси прислала или прислала, вы напишите, да. Дядя Саша, свободу Путину 5.11.17. Заранее уже. Оппозиция, первая оппозиция. Сергей Талдом, Олег на революцию, Вячеслав на шарф спартаковский. Вот мне на шарфик прислали деньги, прям как в анекдоте про тех с почты, помните? Анекдот такой хороший был. Хороший. Да, так, значит, посмотрите почту, уже чат вообще не читаю, Евгений, читаю я и почту посмотрю. Вы мне только скажите, какую. И я посмотрю www.malcev64@gmail.com. Другие почты я и правда не часто читаю, но не часто. Потому что... Так, Расторгуеву, Сане, надо не забыть, Саше, эти передать деньги, 3000 рублей Расторгуеву прислали обязательно. И Игорек, и Мариночка на взятие Кремля. И присоединяйтесь, Игорек и Мариночка. Это же интересно, не только... все вместе так хорошо, как это. Присоединяйтесь, барон. Помнишь, вот барон Мюнхгаузен. Так. А какого черта эти архивы вообще засекречены? Вот это хороший вопрос, я, честно говоря, не знаю. Когда есть, например, такие вещи, я помню, зампредом был, давал очень много. Различных задавал вопросов архиву Министерства обороны. И вы знаете, на какие вопросы отвечают чаще всего? Такие, которые реально стоило бы засекретить. Ну, например, дислокация погибших судов Каспийско-Волжской флотилии во время Сталинградской битвы. Мне прислали точную дислокацию 204 судов. Она у меня есть. Которые погибли, там лежат, какие-то достали, большинство, конечно, не достали. И с точки зрения опасности для человека, такую карту ты получаешь, если ты водолаз, да, любитель такой, начинаешь лазить, там и снаряды, и чего только нет. И в конце концов, все кончится плачевно. Безусловно, если это не организовывать нормальным путем. То есть это совершенно запросто. На, пожалуйста, ныряй, взрывайся, что хочешь. И вещи, которые являются просто цифрами, они засекречены. То есть потрясающая ситуация, да, где лежат бомбы под водой, там снаряды, это не секрет. А вот где лежат, какие-то вещи там связанные с цифрами, это секрет. Так, что тогда? Прощаемся. Заканчиваем, да. Но не прощаемся. Мы не прощаемся. С праздником 9 мая. Поздравляем. Завтра будет у нас программа, не будет. Наверное, все отдыхают. Отдохнем и мы. Отдохнем и мы, да. Я думаю, какие-то включения, возможно, в Перископе где-то еще будем делиться. Мы же как-то будем передвигаться, да, как-то прям как у этого из Лермонтова, да. Гейне, да. Не пылит дорога, не дрожат листы, да. Подожди немного, отдохнешь и ты. Спасибо. Где листовка? Вы обещали напечатать листовку-образец. Листовку-образец обещали. Мы обещали, чтобы нам на сайт, ну, если никто не сбрасывает, значит, самим надо писать, на сайт 5.11, чтобы сбрасывали то, что необходимо для народного принтера. Володь! На 5.11 это сбрасывают? Да, да. Сбрасывают или нет? В группе, я знаю, есть. А нет, давай, давайте это выберите, и нужно будет дать, потому что... Ну и те, кто может написать, тоже пишите. Одна голова хорошо, но голов это еще лучше. И меня тут в том, что я фюрер, и в вождизме обвиняют. Вот, понимаете, если бы я все эти вещи делал сам, там, а я люблю их делать, надо сказать... то тогда меня стоило бы обвинять. А я наступаю на горло собственной песни, чтобы это не выглядело как вождизм. Потому что рука одного человека, она очень хорошо видна. Давайте говорить откровенно. Если сейчас Мальцев сидел, занимался тут креативом одним сплошным, да, то получилось бы, что это как движение одного человека. Это не должно быть. Это наше общее движение. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Так.